каждом доме должна быть комната для сквернословия. При определенных обстоятельствах брань приносит больше облегчения, чем молитва. Марк Твен. Первым Безери, которого вынесло на берег острова Чет, к северу от Кристофера, стала юная самка. Кобальт из бомб Дефис отравил землю, воздух и море. Удивительно мерзкое оружие. Оно было создано, чтобы на долгие годы отравить среду. Вывернутая наизнанку идея Весхар о дремлющем микроорганизме. Дефис убивали всех и вся, без разбору. Арас опустился на колени и положил руку на желеобразную мантию Безери. Крохотные китея уже копошились на ней. Еще бы, такой роскошный обед. У Араса разрывалось сердце. Он до сегодняшнего дня не понимал, что люди имеют в виду под этим выражением. А теперь в груди засела острая боль и стало неприятно дышать. Боль давила на ребра изнутри и поднималась к самому горлу. Зачем они это сделали? Он встал и посмотрел на бухту. День выдался облачный, а это значит, что Арас мог бы увидеть огоньки Безери, подплывших близко к поверхности. Ничего. Он несколько раз входил в воду и сигналил лампой, но они не ответили. Арас знал, насколько чувствительны они к ядам в воде. Любые изменения в химическом составе воды несут для них опасность. Выбросы предприятий из Сенджи почти убили их. Безери убить легко, даже если вовсе не собираешься этого делать. Арас пытался справиться с болью, которая грозила разорвать грудь, и думал о том, сколько лет понадобилось Безери, чтобы восстановиться после исчезновения Исенджи. Их народ не стал так же многочислен, как до Исенджи, но чего-то они все равно достигли. Исенджи, как и Гефис, не собирались убивать Безери. И Сурендра Парек не собиралась. Он уравновесил ее преступление двумя выстрелами из старого пистолета Шан. Что же потребуется во искупление этого? Арас сомневался, что справится в одиночку. И Джош. Арас смотрел на воду и не видел ее. Почему Джош его предал? Джош — еще один Гефис, который наверняка не планировал убивать Безери. Арас почти слышал его голос. Джош раскаивается. Он просит прощения у своего бога. Но никакой бог не простит всего этого. Арас не собирался оставлять наказание Джоша на долю бога. Он сделает все сам. Он запретил Юсиси и клану Цитека строгать его. Найти, задержать, ждать меня. Прожив бок о бок с людьми почти 200 лет, Арас наконец-то понял, что составляет их сущность. На мгновение он испугался, что это прояснила частица Шан, которая осталась в нем. Гефес не видит других. Неужели и она такая? Нет. Она ведет себя по-другому, что бы там ни думала. Серое море. Безери нет. Арас вспомнил, как играл с маленькой Рэйчел Гаррот в игру, которую она называла «Прятки». Иногда он находил ее в углу. Она сворачивалась калачиком и натягивала на голову одежку, пребывая в святой уверенности, что раз она его не видит, значит и он не видит ее и не найдет. Взрослые Гефес поступают так же. Они считают, что у существ других видов нет индивидуальности, нет самосознания, просто потому что они, Гефес, не могут этого увидеть, измерить, прочувствовать. Будто бы нет ничего, что они не способны постичь. Может, у Весхар больше развито воображение, потому что они чувствуют другого в краткие мгновения Аурсана. Арас знал, что Безери, которая сейчас гниет у его ног, когда-то чувствовала и боялась, потому что все живое в той или иной форме чувствует. И потому ее жизнь не менее ценна, чем любая другая, пусть она не знала абстрактных понятий и не владела сложным языком. И это понимание отличало его от Гефес. Гефес считают, что Бог сотворил их уникальными, неповторимыми, каждого в отдельности и весь человеческий род в целом. И не важно, что они сами уже давно потеряли веру в него. Китея дырявили нежную мантию Безери. Что станет теперь с ними? На мгновение Арасу захотелось, чтобы Гефес удалось завладеть Снаататом. Пусть бы они расплодились и сдохли, задохнулись, отравились собственной грязью. Но вместе с ними умерли бы и другие. И Арас отогнал от себя жажду мести. Таких жестоких мыслей он не допускал даже в адрес Иссенджи. Похоже, это Атшан. Он теперь понимал ее вспышки злости. Арас стоял над Безери, пока она не стала разрушаться, уступая настойчивости Китея. Темнело. Арас простоял на берегу несколько часов, и до него внезапно дошло, что Шан, наверное, уже вернулась и беспокоится за него. Она должна была найти Линдси Невилл и убить ее. Морпехи ничего ей не сделают, Арас был уверен. Шан всегда могла поставить себя на место другого существа. Он вспомнил гориллу и обрадовался, что его Исан еще может чувствовать чужую боль. Даже боль существ, которые еще меньше похожи на нее саму, чем горилла. Он не ошибся в ней. Нужно пойти в Константин и найти ее. Может быть, она утешит его. Единственный человек, который заслуживал его верность и любовь. И тут он заметил огонек. Бледно-зеленый огонек. Он никогда не видел такого оттенка. Лампа не переводила сигнал. А потом стали зажигаться другие. Арас вскарабкался на утес, чтобы лучше видеть. Когда он вновь посмотрел на море, оно все горело, какими же зелеными огоньками. Их становилось все больше, и они сверкали все ярче. Сигнальная лампа затрещала, слов Арас не разобрал. Огни пылали. Он никогда не видел таких ярких сигналов Безери. Даже общие песни, которые переливались в воде неделями, уступали этим огням. А он не понимал. Море горело зеленым. Арас растерянно смотрел на них. Он вспомнил Весхар, которые много-много лет назад увидели огоньки и первыми поняли, что Безери просят о помощи. Сигнальная лампа разразилась громким треском. Откровение стало для Араса кошмаром. На этот раз Безери не просили помощи. Они кричали от боли. Глава 22. Мы не получаем сигналов ни от Шан Франкленд, ни от Виджесси. Возможно, они не выходят на связь потому, что до сих пор заняты поиском людей. Неопознанный летательный аппарат покинул Константин и направляется к Весьеджу. Мы запросили подтверждение его принадлежности, и он ответил невраждебным сигналом. Однако в нашем расписании полетов он не значится. Оперативный диспетчер. Временный город. При нулевой гравитации пули, которые исторгла из себя тело Шан, просто зависли перед ней. Если бы кто-то умудрился заснять, как в нее стреляют, а потом поставил бы запись на обратную перемотку, это выглядело бы примерно так же. Эдди бы оценил. Раньше Шан частенько спрашивала себя, а привыкнет ли она когда-нибудь к потрясающим целительным способностям Снаатата. Теперь она знала наверняка, что такой возможности ей уже не представится. Не судьба. Виджесси, свернувшийся клубочком неподалеку от нее, дышал тяжело и часто. Она слегка подтолкнула его плечом, чтобы он отплыл к переборке, и он приоткрыл черные хищные глаза, с трудом сфокусировал на ней взгляд. Она надеялась, что он и в самом деле видит ее. Справа от Виджесси, Шан видела боковым зрением, Эд Беннет все еще возился с охлаждающим компрессом. Пытался получше пристроить его на носу, глядя в маленькое зеркальце из камуфляжного комплекта. Странно, она раньше не замечала за ним особенной заботы о внешности. Вид у него был самый что ни на есть расстроенный. Он заметил, что она смотрит в его сторону, и захлопнул футляр с зеркальцем. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он, подплывая к ней поближе, насколько осмеливался. «Все еще болит?» Она пронзила его взглядом. Собственно, с заклеенным ртом у нее не было особенного выбора. Однако Шан прекрасно умела отдавать приказы, не раскрывая рта. Эд бросил обеспокоенный взгляд на Линдси, а потом все же принялся отклеивать клейкую ленту. «Отставить!» — отрезала Линдси, оторвавшись от монитора слежения. Беннет проигнорировал ее приказ и отклеил остатки ленты, причинив ей боль. Шан взглянула в его черные ореховые глаза, разделенные заскорузлым кусочком ткани. Они с Беннетом очутились почти нос к носу. «Отвали!» Если бы она еще раз врезала ему головой в лицо, она и тогда не смогла бы ранить его сильнее. Ему не все равно, что она о нем думает. Может, он даже считал, что поступил достойно похвалы, нарушив субординацию ради ее спасения. При других обстоятельствах это и вправду был бы героический поступок. А так? Лучше бы он позволил Линдси взорвать ее. Беннет хотел как лучше, а получилось, что он только все запутал. «Простите, босс», — сказал он. «Мне правда очень жаль. Но я прослежу за тем, чтобы они с вами обращались как должно». «Я в этом не сомневаюсь». «А вот и они», — провозгласил Барен Коэн. В крохотном челноке носовой отсек, двигательный отсек в середине корабля и два технических отсека в хвостовой части, ведущих на маленькую грузовую площадку. Шан слышала каждое слово. «Сигналы СНГ, за штурвалом UCC, наше прикрытие. До стыковки 28 минут». «Хорошо, выведи нас с орбиты Весиджа». «Да, мэм». Шан ногами оттолкнулась от переборки и медленно повернулась, чтобы лучше рассмотреть. Линдси нависла над Барен Коэном, считывая данные. «Мне нужно в туалет», — проговорила Шан. Мысль о гранатах не оставляла ее. Они у Барен Коэна. Шан видела, как они слегка оттопыривают карманы на его камуфляже. Чертовски не хочется взрывать их здесь, на этом утлом суденышке, и убивать двоих хороших парней. Но другого выбора не осталось. Нужно только, чтобы ей развязали руки и ноги. А осталось на все про все меньше 30 минут. Шан изо всех сил старалась не думать об Апейсе, но у нее плохо получалось. «Тут есть гальон?» К ней подплыла Линдси. Шан приготовилась получить удар ботинком в лицо или другой не менее красноречивый жест, но ничего не последовало. «Ты выстрелила в меня из-под тишка», — сказала Линдси. «Разве ты не обязана кричать что-нибудь вроде «Полиция! Стой! Стрелять буду!»» «Нет, я собиралась тебя убить», — спокойно ответила Шан. «Обычно я не промахиваюсь с такого расстояния, если только какие-нибудь ублюдки не стреляют в меня первыми». «Скольких людей ты убила?» «Восьмерых», — ответила она, помолчав. «Включая Парек?» «Может быть, не помню». Линдси в это никогда не верила. А теперь она выглядела по-настоящему испуганной. Шан подумала, что она, наверное, боится ее. Потом поняла, нет, дело не вместе. По крайней мере, не только вместе. «Ты не можешь подождать полчаса?» — тихо спросила Линдси. Она как будто ждала чего-то. «Когда девочке надо выйти, ей надо выйти. Только не делай глупостей, ладно? Я должна передать им тебя». Линдси всегда было нелегко встречаться с Шан взглядом. Шан полжизни тренировала этот взгляд Горгоны и знала, что он работает, особенно на Линдси. Но сейчас она смотрела в глаза Шан, и та поняла, Линдси хочет что-то ей сказать. А когда дошло до дела, Линдси сдрейфила. Но она точно знала, что у Шан мужества хватит. «Я буду благоразумна, уж поверь мне. Ну же, Лин, хоть раз в жизни сделай все правильно. Я знаю, как высока теперь мне цена». На лице Линдси почти отразилось облегчение. «Я отведу тебя в хвостовой отсек». «Я могу заняться этим», — вставил Беннет, который теперь ни на грош не доверял Линдси. «Я не лезь ты. У меня еще осталось чувство собственного достоинства». Чтобы взять образцы тканей, она даже не нужна им живой. Нужно исчезнуть, в прямом смысле слова. Хорошо, что отсюда еще можно исчезнуть. Ровно 5 секунд, болезненных, острых секунд, она думала об Апейс. Потом отключилась от этих мыслей, как всегда умела это делать. «Я тоже пойду», — неожиданно подал голос Виджеси. Он с трудом выпрямился и подтянул себя к люку. «Ей нельзя доверять». Шан незаметно кивнула Линдси. Линдси пожала плечами, явно подыгрывая. «Если вздумаешь меня укусить, я тебя пристрелю, маленькая дрянь». Линдси повозилась с тросами и освободила ноги Шан. Шан подумала, как хорошо было бы съездить ботинком ей по роже, но не стала. Излила бы злость, но не достигла цели. Виджеси, казалось, потребовались все силы, чтобы преодолеть с ними несколько метров. Он проследовал за ними через двигательный отсек и узкий коридорчик. Они оказались в хвостовом отсеке, который соединялся с грузовой площадкой с погрузочными шлюзами на палубе. Все они были задраены. За стеклами иллюминаторов чернела бездна. Линдси задраила за собой люк. «Что ты задумала?» — спросила она. «Ты сама прекрасно знаешь, иначе не позаботилась бы об этом люке». Она повернулась и указала связанными руками в пустоту. Им никогда в жизни не найти в открытом космосе маленький холодный объект. Мертвее будет некуда, и это быстро, меньше 12 секунд. 12 секунд показались ей тогда долгим сроком. А как же благородные мысли напоследок? Почему я так просто иду на это? И где страх, сожаление, паника? Сними с меня это. Нет. Если я уйду, то уйду с честью, а не связанной, как курица. Извини. Виджиси оживился. Похоже, до него слишком поздно дошло, что Шан собирается покинуть челнок через внешний шлюз. Нет. Он подобрался к ней. Из-за нулевой гравитации движения его были медленными, а паника какой-то ненастоящей. «Нет, я обещал Местин присмотреть за вами». «Слишком поздно, дружище». «Нет-нет-нет, я не хочу умирать. Я хочу снова увидеть Араса. Я не хотела, чтобы все так». Но верх взяла другая Шан, та, которая всегда знала, что делать в трудной ситуации. «Развяжи мне руки», — приказала она. Линдси колебалась. Потом решилась и потянулась к запястьям Шан. Шан подумала было, что прощальная затрещина не помешала бы, но потом поняла, что нет такой платы, которую она могла бы взыскать за взрыв ядерных бомб на Кристофере. Линдси, казалось, твердо верила, что устройства взорвались. Шан надеялась, что Арас окажется далеко от места взрыва. Но если выживет, то останется совсем один, а одиночества он боялся гораздо больше смерти. Бедный Арас. Это несправедливо по отношению к нему. Позади них загорелась панель связи, и в ней возникло лицо Беннета. «Эй, что там происходит?» — потребовал ответа он. У него на панели должно отображаться состояние люка, задраен. К тому же они задержались дольше, чем он рассчитывал. «Командор, послушайте!» «Не вмешивайся, Эд», — сказала Шан. «Окажи мне услугу. Передай Расу, что я прошу у него прощения. Я не хотела бросать его». «Господи, вы...» Линдси отключила звук. Интересно, Беннет услышал ее слова? И слышит ли Ев до сих пор? Она обернулась к люку за спиной. К иллюминатору прижималось искаженное ужасом лицо. Правда, жаль, что все так заканчивается. Шан быстро повернулась к грузовому отсеку. «Я никогда не сомневалась в твоей честности». Линдси подплыла к пульту ручного управления, который откроет одновременно люк хвостового отсека и все шлюзы в грузовом отсеке. Не ненависть, а эта похвала причинила Шан самую острую боль. У нее оставалось последнее оружие — личная месть. Ее поразил тот красноречивый факт, что и в свои последние минуты она хочет нанести удар и ранить как можно больнее. «Значит, я такая. И такой ты меня запомнишь». Шан выпрямилась, чтобы стать как можно выше. «Вот как ты это делаешь, девочка. В следующий раз, когда не сможешь дернуть за чеку, вспомнишь обо мне. Ты бы все отдала, лишь бы быть такой, как я. Но тебе никогда в жизни не стать мной. Потому что у меня есть твердость и есть дух, которых нет в тебе и никогда не будет». Линдси ничего не сказала. По крайней мере, с ее губ не слетело ни слова. Но лицо на мгновение исказилось. «Так-то», — подумала Шан. «У Линдси впереди предостаточно времени, чтобы вспоминать и обдумывать эти слова, пока она не умрет. Старой и разочаровавшейся в самой себе. Это лучше затрещины. Синяки заживают. Я все равно уже должна была бы умереть. Дома от старости или на Безередже со снарядом СНЖ в башке. Я украла это время, и оно истекает. Хватит распускать нюни». Шан оборвала поток мыслей, положившись только на рефлексы. Чем дольше она обдумывает ситуацию, тем ближе то мгновение, когда захочется повернуть назад, сдаться. Безери умирали ради этого. Ее жизнь ничего не значит ни для кого, кроме нее самой и Араса. Хватит. Люк, ведущий в грузовой отсек, открылся, и Шан переступила Коммингс. Отверстие в переборке закрывалось через 2 секунды, сверху вниз, как ножницы. Виджиси бросился следом за ней. «Бога ради, Виджиси, назад!» — завопила Шан. Но он хотел быть рядом до самого конца. Шлюз в палубе раскрылся, стало нечем дышать, и Виджиси крепко схватил ее руку своей странно мягкой лапкой. «Вот оно», — подумала Шан. «Она и вправду умирает». Она не ощущала величия момента, одно только разочарование. Она крепко обхватила Виджесси двумя руками. Смотреть в его лицо не хотелось. Чудовищно холодно. Больно в груди. Остались какие-то секунды. Она бросилась в открытый люк, выпустила из объятий Виджесси и не увидела, куда он полетел, потому что крепко зажмурилась, лишь бы не видеть этой бездонной, бескрайней, безмолвной бездны, где не было ничего. Верх, низ, далеко и близко смешались навсегда. Она могла находиться в вакууме дольше, чем любой человек. Похоже на спуск под воду, когда она шла к Безери, чтобы извиниться. Только намного, намного холоднее. Последняя мысль, которая мелькнула в сознании, прежде чем легкие перестали сокращаться в отчаянной борьбе за последний глоток воздуха, и чернота поглотила ее, была об Апессе. Она так и не успела сказать, что любит его. «Кажется, и вправду люблю. Может быть, он и так это знает. Может». Глава 23. «Могу заверить вас, что мы не имели представления о планах командора Невилл. Она получила приказ задержать одну из гражданок ФЕС, Шан Франкленд. Я очень сожалею о случившемся на Безеридже, и при этом прекрасно понимаю, что власти Весхар, вероятно, расценят эти события как объявление войны. Ваше предложение предоставить убежище желающим членам экипажа Актиона — очень великодушный шаг. Мы эвакуируем на Джедена всех, кто этого захочет». Послание министра иностранных дел ФЕС министру Парпорал Юалу. «Он лжет», — сказал Юал. Эдди подумал о пробирке для мочи, лежавшей во внутреннем кармане, о том, как стучала рубиновая бусина с обломком пера. Этот звук впивался в его совесть. Он ни на секунду не выпускал маленький сосуд из виду, но теперь не был уверен, что ему еще представится случай передать его Шану. Он остался на Юмехе и утешал себя тем, что здесь гораздо безопаснее, чем на Актеоне. «Почему вы так думаете?» Изумрудные бусины на Юале переливались. «И как же он предполагал забрать Франкленд с Безраджа, если они приземлились в матерчатых костюмах?» «А вам многое известно». «Засекреченных частот на ТМСИ, как вы это называете, нет. Наверное, нам предстоит научиться этому у вас. Все, кому интересно, слушают все, что передается, если только не прибегать к этому странному коду». «А вам интересно». Эдди все еще не мог привыкнуть к тому, что они делят узел связи с потенциальными врагами. Люди бы не стали. И если Висхар в порыве гнева разбомбят станцию связи, а Исинджи не смогут ее отремонтировать... Нет. Все-таки Эдди начинал улавливать ход их мыслей. Никто не станет бросать отраву в источник, из которого пьют все. «Я бы хотел сделать репортаж и переслать его на Землю. Вы можете подтвердить серьезность ситуации?» На полированном кубическом столике между ними стояли чашка кофе и пиала с каким-то напитком из синджи. Юал, похоже, был не в настроении пить. Эдди, и не видя его выражения лица, догадывался, что министр испуган. UCC говорят, что вред, нанесенный окружающей среде в том регионе Безраджа, огромен, и бесчисленное количество Безери умирает, — сказал Юал. «Вы помните, что произошло, когда мы ненамеренно сделали то же самое? Ваши люди, кажется, использовали очень серьезное оружие, содержащее кобальт, и этот яд долгого действия только усиливает первоначальные разрушения». Эдди не блистал познаниями в химии и, тем не менее, держал в уме длинный список вещей, которые люди используют для убийства себе подобных. Он сверился со своей базой данных. Солевые бомбы, особенно кобальт содержащие, одно из самых этически неприемлемых видов вооружения. Оружие террористов. «Значит, они старались все предусмотреть», — тихо проговорил Эдди. Он испытывал невообразимый стыд. Трудно поверить, что все это — дело рук Линдсей. Удивительно, насколько жестокими могут быть женщины. «Я обязан рассказать эту историю, Юэл. Люди на Земле должны знать, что мы тут натворили. Людям не трудно плохо говорить о своих соплеменниках. Мне точно не трудно. Но иногда только такие, как я, говорят неприглядную правду. А почему вы просите меня о помощи? Я могу не знать каких-то фактов. Ваше начальство может запретить трансляцию. Эдди застали врасплох. Он вырос в мире, где информацию не так-то легко было скрыть. Слишком много связей между людьми, чтобы все их держать под контролем. Кроме тех случаев, когда оказываешься отрезанным от своих, в 150 миллиардах километров от дома. Они могут просто его изолировать, отключить связь. Он может связаться с кем-либо только через ТМЦИ, а на Земле конец провода контролирует ФЕС. Нет никакой возможности тиснуть репортаж где-нибудь еще или сунуть записку соседу у барной стойки. Его репортажи показывают только на BBC, а BBC пользуется узлом связи ФЕС. А если информация до них просто не дойдет, Эдди связан по рукам и ногам. Я недооценил ситуацию, но я найду способ пробиться. Думаю, в этом нет крайней необходимости. Йоэл наклонился вперед, шурша как маракас, и подтолкнул к Эдди чашку уже еле теплого кофе. Я рассчитываю на то, что вы останетесь. Мне нравится беседовать с вами. Сейчас не самое лучшее время для возвращения на Актеон. «Спасибо, я знаю», — ответил Эдди. За порогом министерства его ждала машина, припаркованная так быстро, что, открыв парадную дверь, можно было взобраться в нее через открытый бок, не наступая на тротуар. Сири Миссани, поглощенная сменой картинок в своем электронном блокноте, ждала его внутри. «В своем преступлении вы превзошли даже Исен-Джи», — проговорила она. От ее обычной нервной, нетерпеливой манеры держаться не осталось и следа. Она выглядела крайне подавленной. «Что вы затеяли, Гефис?» Эдди взорвался. «Не надо причесывать всех под одну гребенку, ясно?» — выпалил он. «Я не член экипажа. Я не военный. Я независимое гражданское лицо. И мне это так же отвратительно, как и вам». Она уставилась на него. Охваченный внезапным порывом, Эдди протиснулся мимо нее и выбрался через другую открытую сторону машины на улицу. Он угодил прямиком в толчею Исен-Джи и едва не упал, но давление тел со всех сторон помогло ему восстановить равновесие. Столько Исен-Джи остановилось, что в той точке, где находился Эдди, река прекратила свое течение. В отдалении, где поток не мог остановиться так быстро, послышалось возмущенное щелканье. Не пострадал ли кто из Исен-Джи в давке? Единственное, что оставалось Эдди, это двигаться либо не двигаться вместе с ними. Впервые он шагал по улицам Джедана. Впрочем, ничего другого и не оставалось. Он оказался не просто в толпе, а в потоке, и поток нес его. Запах влажного дерева и палой листвы, совершенно неуместный в мире, где нет ни лесов, ни просто открытого пространства, залеплял ему рот. Эдди не знал языка Исен-Джи и не представлял, куда они движутся. Он посмотрел вниз на тысячи паучьих голов. Щелканье и скрежет нарастали. «Здесь кто-нибудь говорит по-английски?» — выкрикнул Эдди. Турист нашелся. А еще клялся никогда не произносить этих слов. Но он не ушел далеко от министерства. Возможно, в толпе найдется кто-то из официальных лиц. Может быть, они говорят по... «Зачем вы нападаете?» — проскрежетал голос позади Эдди. Эдди попытался обернуться. Говорил Исен-Джи в 3-4 метрах от него. «Я не знаю, они, должно быть, боялись сна Атата. Многие люди захотели бы им обладать». «Дурак!» — прохрипел голос. «А разве вам самим не хочется?» «Оглянись, дурак. Это были бы кадры эпохального значения». Но Эдди не мог даже рукой пошевелить, чтобы достать из кармана камеру пчелу. «Ладно, пусть будет ему урок. Все происходительным здесь и сейчас, и это не то событие, которое можно отфильтровать через линзу и превратить в чье-то развлечение. Но как же выбраться из этой давки?» «Мичаллат!» — позвала Сири Миссани. Прозвучал обмен щелчками и хрипами. Эдди вытянул шею, насколько смог. Сири Миссани пробиралась по спрессованной массе Исен-Джи, как пастушья собака, по спинам сбившегося в кучу стада. «Двигайся по диагонали, заворачивай!» Он попытался, сменил направление. Он чувствовал себя грузовым кораблем, мог поворачиваться и останавливаться, но очень медленно. Сири Миссани добралась до него и схватила за рукав. Она снова напоминала разъяренного мангуста. Какофония вокруг стала оглушительной. Юсиси повела его, и они, описав дугу, вышли снова к машине у министерства. Серемисса не протащила его последний метр, и Эдди ввалился в машину. Пока вставал на колени, Серемиссани влепила ему затрещину. Эдди ощутил, как горячие иглы впиваются в плечо, и заорал. Она все-таки укусила его. Серемиссани разозлилась. Эдди перекатился и подтянулся на руках к сиденью. Все болело, особенно голова и плечо. «В следующий раз это будет твоя глотка», — прошипела Юсиси. «Никогда больше так не делай. Вы сеете хаос, вы наносите увечья. Вы никогда не научитесь контролировать свои порывы. Прости». Одежда на плече Эдди намокла. Вряд ли это ее слюна. Интересно, а что можно подцепить при укусе Юсиси? «Отвези меня на станцию Юмех», — попросил он. «Я хочу выслушать всех вас. Я хочу, чтобы люди на Земле узнали, что вы о нас думаете, на случай, если это вправит кому-нибудь мозги». Серемиссани бросила на него взгляд Скорпиона, а потом целенаправленно уставилась в окно. «Я боюсь за тебя», — сказала она. «И тебе тоже следует нас бояться. Ваш народ станет говорить со мной перед камерой? Будем надеяться, что ты не потеряешь свою полезность для Юсиси. В противном случае, через несколько месяцев в этой системе не останется ни одного живого Гефис». Эдди принял этот ответ как «да». Юсиси стали единым целым. Они двигались невероятно слаженно, рыскали среди эвакуируемых, обнюхивали конец очереди из колонистов, готовящихся к отбытию из временного города. Высокочастотные вибрации наполняли воздух. Люди молчали. Арас наблюдал эту картину со стороны. Он хотел заполучить Джоша и доктора Махана Райета. Джоша больше. Он никогда прежде не испытывал ничего подобного. Висхар не знали чувства мести. Они без колебаний восстанавливали равновесие, как он делал это в Мджате, и не вкладывали в свои действия никаких эмоций. А теперь Арас не просто хотел причинить боль Джошу, он ощущал абсолютную необходимость этого. Не повод для гордости, человеческое наследие. Но вины Арас не чувствовал тоже. И куда провалилась Шан? Она до сих пор не вышла на связь. Придется ее искать. Арас начал волноваться, хотя она последний человек, который мог пострадать от чужой руки. Юсиси продолжали искать, заглядывая в лица, сверяясь с изображениями на своих веренве. Арас вспомнил картинку из архивов Константина «Собаки на службе у людей». Ему не хотелось развивать эту мысль. Он нес ответственность за людей, находящихся здесь, и еще большую — за Шан, за то, что она стала магнитом для человеческой алчности. Это не он активировал бомбы. Но именно его действия привели к взрывам на Аужаре. Придется расхлебывать кашу, которую сам же и заварил. Нет, меня предал Джош. Он предал Безери. Он мог бы сделать иной выбор. Прошло еще немного времени, прежде чем Арас заметил, как кто-то еще встал в очередь и приблизился к UCC. Джош Гаррет. Он не пытался проскользнуть незамеченным. Возгласы UCC, непрерывные, дребезжащие, мгновенно затихли, и они все как один уставились на Джоша. На мгновение Арасу показалось, что они ослушаются его приказа и разорвут Джоша в клочья прямо на месте. Они были достаточно возбуждены для этого. Но UCC только окружили его плотным кольцом, как будто он мог броситься на утек. Другие колонисты расступились, отхлынули от этого места, как волна. Джош заметил Араса и пошел к нему, протягивая руку, будто в мольбе. Когда Арас разглядел лицо Джоша, искаженное, измученное, обескровленное, что-то вскипело в нем и накрыло с головой. Этого человека он держал на руках новорожденным младенцем. Его отец и дед и многие поколения предков, вплоть до Бена Гаррета, называли Араса своим другом. Они почти что стали для него семьей. Он почти полюбил их родственной любовью, насколько это возможно между Висхар и людьми. А теперь они в мгновение ока разрушили все, что он так трепетно хранил 5 столетий. Он схватил Джоша за воротник. Глаза болели, их будто что-то давило изнутри. Такого Арас никогда не испытывал прежде. Он попытался отделаться от странного ощущения, которое сдавливало ему горло. «Почему ты предал меня? Зачем?» Мотивы не имели значения, но какая-то часть его нуждалась в ответе. «Скажи. Я думал, что мы преследуем одну и ту же цель. Я считал тебя своим другом». Слова Джоша напоминали рыдание. «Арас, мы не знали, что в этих бомбах. Правда, не знали. Ты отвез туда Гефис, чтобы они свершили это святотатство. Ты знал, как ты мог. Но мы не знали, что они собираются использовать такой долгодействующий яд». Джош дышал часто, дыхание несло кислый запах голодного желудка, и он едва не перекрывал едкий запах паники. «Они сказали, что через несколько дней все будет в порядке, иначе мы не стали бы им помогать. Мы не подвергли бы Безери такому риску. Мы решили, что лучше выжечь остров, чем позволить людям завладеть Снаататом. Скажи, что мы можем сделать? Мы на все готовы, только скажи!» Джош обвис в руке Араса. Арас поверил каждому его покаянному слову. Но слова не облегчили боли. Он позавидовал Шан. Она могла бы отвести душу в проклятиях. Юсисси потянула Араса за другой рукав. «Мы все сделаем сами», — сказала она. «Просто уходи». Арас стряхнул с себя ее лапу. Он отпустил Джоша и теперь просто стоял перед ним, утопая в боли, которая готова была выплеснуться через край. Он чувствовал, что Джош страдает, раскаивается, потому что Джош — хороший человек, который ни разу не свернул с пути уважения и невмешательства, пока не появились Гефис. «Прости меня, друг мой», — всхлипывал Джош. Он протянул руку, чтобы прикоснуться к Арасу, хотя раньше этого не делал, опасаясь заражения. Арас отступил на шаг. Слишком поздно. «Мы не хотели этого, да простит нам Бог». Арас верил ему, но это ничего не меняло. Человеческая часть его натуры жаждала утешить Джоша, но его висхарский ум, а он после всех своих изменений все же оставался висхар, говорил, что слезы, мольбы о прощении и намерение не значат ничего. Арас почувствовал, как рука легла на тилгух, как вытащила его из ножен, спокойно, будто он намеревался просто подрезать ветви дерева. «Я заботился о вашей общине и любил тебя». Арас знал, что следует дать Джошу время для молитвы, но растягивать муки не по-висхарски. «Теперь я должен восстановить равновесие. Прости. Мне очень, очень жаль». Джош открыл рот, будто намереваясь что-то сказать, но Арас взмахнул мечом слева направо, держа его двумя руками. Джош упал. Стук. Стук. Вокруг Араса на 3 секунды повисла мертвая тишина. А потом она взорвалась криками и воплями, и Юсиси, как один, повернулись и бросились в рассыпную, разгоняя колонистов. Они просто старались не подпустить их к телу Джоша, но воцарился хаос. Дети орали и плакали, люди бежали. Арас стоял, глядя сверху вниз на тело Джоша, только наполовину отдавая себе отчет в поднявшейся панике. Он не чувствовал вины и не раскаивался. Он — Весхар. Он сделал то, что должен был сделать много-много лет назад. Но это причинило ему такую боль, какой никогда не отзывался расстрел Сурендры Парек. Он ощущал, как в животе начинается дрожь, а боль в глазах из покалывания превращается в резь. К нему рысцой приблизилась самка Юсиси. «Иди, мы разберемся с этим», — сказала она. На этот раз он не стал отказываться от помощи. «Осторожнее с кровью», — предупредил он. Он заметил, что кровь Джоша щедро оросила его тунику и ощущал ее терпкий запах. «Он сходил на берег Аужари, и я мог поцарапать его». Арас, правда, сомневался, что Снаатат переживет отсечение головы носителя, но не хотел оставлять никакой возможности. «Сожгите тело. Кремация — благоразумный шаг». Но Арас почему-то вспомнил рассказы Бена Гарода о преисподней, и эти образы потрясли его. Арас снова спустился к утесам в надежде заметить огни. Тилгур бессильно болтался в его руке. Потом его нужно почистить. В опасные времена Безери иногда уходили в глубины. Арас надеялся, что так они поступят и на этот раз, но та часть его души, которая осознавала реальное положение вещей, сомневалась в этом. Он видел сияние зеленых огней, видел, как они гаснут, и знал, что на самом деле произошло с Безери. Те, кто жил неподалеку от взрыва, погибли после выпадения радиоактивных осадков. Другие поселения Безери располагались вдоль цепи островов, и со временем заражение распространится и на их территорию тоже. Судьба оставшихся Безери и тех морских видов, которыми они питались и от которых зависели, тоже предрешена. Они слишком привязаны к месту. Они не могут бежать. Нужно поймать Раэта. Арас разберется с ним в одиночку, как называла это Шан. И разберется с той маленькой женщиной, которую Шан называла Лин, если только Шан сама не убила ее. Это ведь ее дело. Возможно, он отдаст Раэта на растерзание Юсиси. Это несколько успокоит их гнев. Но где же Шан? И Сан она или нет, но он выскажет ей, что нельзя заставлять его так волноваться. Он все еще размышлял о том, как сильно нуждается в ее утешении, когда к нему приблизился один из юношей Цитекас. От него остро пахло волнением. Наверное, видел или слышал о том, что Арас уравновесил преступление Джоша Гаррода. Юноша остановился в нескольких метрах от него. «Что случилось?» — спросил Арас. Он знал, что Безери еще будут умирать. Они скорее соберутся вокруг страдающих товарищей, чем станут спасаться бегством, как Юсиси. Ни Висхар, ни люди не вели бы себя так. Значит, Безери останутся у источника заражения. «Сколько на этот раз?» Юноша растерялся. «Мне велели передать, что Юсиси переговариваются насчет корабля». «Какого корабля?» «Маленькое судно стартовало отсюда несколько часов назад. Одного из пилотов с Юмеха попросили состыковаться с ними и перевести пассажиров на Актеон. Пилот колеблется. Арас онемел от неожиданности. В этот момент он понял, что его относительно нормальный мир, который он с таким трудом создавал, оказался хрупким и теперь разваливался на части. Он знал, что скажет мальчик еще до того, как тот открыл рот. Инстинкт замирания сработал еще до того, как прозвучали следующие слова. «У них пленные». Арас хотел закричать, но ни звука не родилось в его горле. Если бы он знал, то не дал бы Джошу умереть так легко. Линдси минут 10 сидела в хвостовом отсеке, обхватив голову руками, прежде чем открыть внутренний люк и протащить свое непослушное тело по узкому коридору обратно в главную каюту. Ее трясло. Мозг отказывался воспринимать что-либо, и она надеялась, что это состояние продлится как можно дольше. Она попробовала подумать о Дэвиде и поняла, что не помнит его лица и запаха. Жаль, что не сохранила полотно, в котором его хоронили. Арас предал его тело земле. Теперь сам Арас узнает, каково это — терять любимое существо. Беннет и Баренкоин переговаривались очень тихо, склонившись друг к другу. Райт уставился куда-то в переборку и машинально вертел в руках блокнот. Они замерли мгновенно, как будто кто-то дернул за рубильник. «Значит, все впустую», — сказал Райт. «Ты хоть представляешь, что выбросила за борт?» «Представляю», — ответила Линдси. «И не впустую». Морпехи не произнесли ни слова, и это пугало ее. «Сколько осталось до стыковки?» 11 минут», — ответил Баренкоин, не отрываясь от созерцания костяшек собственных пальцев. «Вы ее убили», — сказал Беннет. Он казался на удивление смирным для человека, предмет воздыханий которого на его глазах отправился на верную смерть несколько минут назад. Беннет все еще придерживал лоскуток перевязочной ткани на переносице. Он так и не умылся, и запекшаяся кровь коркой покрывала лицо от ноздрей до подбородка. «Это был ее выбор», — ответила Лин. «Если бы ты дал мне взорвать те чертовы гранаты, ей бы не пришлось его делать». Беннет промолчал. Он отвернулся и вытащил футляр с зеркальцем, чтобы еще раз проверить нос, который, похоже, сильно его беспокоил. Линдси начинала понимать, насколько сильно морпех был влюблен в погибшую Шан. Она врезала ему со всей силой и злостью. Не очень-то романтичные воспоминания останутся у него об их последней встрече. И все же... «Надеюсь, проклятый пилот выйдет на голосовую связь», — сказал Баренкоин, но не ей. «Думаю, он там сидит и ждет запроса. Висхар наверняка уже знают, что мы поднялись в воздух. Они треплются по ТМЦИ, как черти, но я ни слова не понимаю». Линдси по привычке прислонилась к переборке. При нулевой гравитации в этом нет никакой необходимости. Сложно принять то, что тебя ненавидят даже больше, чем Махана Раэта. Она слышала, как приглушенно переговаривались Беннет и Баринкоэн, и уловила в их речи слова «чертов героизм». Возможно, они говорили о том, что не собираются проявлять «чертов героизм», чтобы спасти ее задницу. Но Линдси почему-то в этом сомневалась. Она отлично понимала, о ком идет речь. «Челнок Гефес!» — раздался голос из древней консоли. «Мыс Юмеха! Мое имя Литаси! Челнок Чарли 592! Челнок с Юмеха, повторяю! Это челнок Чарли 592!» — забубнил Баринкоэн. «Прием!» UCC знал процедуру радиосвязи не лучше Райта. «У меня проблема, Гефес», — произнес тоненький детский голосок. «Что вы наделали?» «Челнок с Юмеха. У меня в правом бедре засела 9-миллиметровая пуля, и я очень хочу домой», — сказал Баринкоэн и взглянул на Линдси. Переговоры — ее работа. «Хотите поговорить с нашим боссом? Прием!» Нет ответа, только обычный шумовой фон. Баринкоэн не без труда выбрался из кресла пилота. Действие обезболивающего заканчивалось. «Давайте, мэм». В устах Баринкоэна «мэм» прозвучало как «дрянь». «И не забудьте спросить, что стало с Изи и Чезом». Все шло по плану. Она никогда не думала, что будет легко. Но больше всего беспокоило чувство сожаления. Ей было жаль Шан. «Командор Линдси Невилл, Европейский федеральный флот на связи. В чем ваша проблема, пилот?» «Мы нейтральны, возможно, вы этого не понимаете». «Я знаю о вашем нейтралитете». «Но мы не идиоты». «Ну уже, говорите». «Что?» «Давайте ближе к делу». «Вы использовали кобальт. Кроме того, по нашим данным, у вас на борту пленные Шанчайл и Виджиси». Линдси молчала. Она услышала слово «кобальт», и оно действовало ей на нервы больше, чем пленные. «У нас нет пленных», — выговорила она в конце концов. «Они мертвы. Повторите, что вы сказали насчет кобальта?» «Вы разрушили Аужари с помощью отравленных бомб. Безери умирают в огромном количестве. Повторите, что вы сказали насчет пленных?» Повисла долгая пауза. Эдди назвал бы ее «мертвый эфир». У Линдси занемело лицо, но она ощущала, как шевелятся губы, и слышала собственный голос, перекрывавший буханье крови в висках. «Мы использовали нейтронные заряды, чтобы ограничить наносимый вред пределами острова. Через пару дней все будет чисто». «Вы лжете. Я спрашиваю еще раз, где ваши пленные?» «Они мертвы». Слова сами сорвались с губ. Линдси зацепилась за слово «кобальт». Тишина на линии, легкое потрескивание. «Гефес, я не могу принять вас. Вы слишком многого просите». Линдси повернулась и посмотрела Райту в глаза. Все слишком быстро выходит из-под контроля. «Ты кусок дерьма, значит, вот что это были за уру. Во что ты нас втянул?» Она даже не успела понять, что делает, как рука сама метнулась вперед, чтобы врезаться ему в челюсть. Баренкоин схватил ее, и удар получился в половину слабее, чем она рассчитывала. «Ублюдок! Ты солгал мне, ублюдок!» Райт и бровью не повел. «Ты слишком наивна, командор. Никогда не принимай на веру расплывчатых фраз о технологиях. Помнишь, как Франкленд настаивала на том, чтобы лично проверить, какая пушка стоит в обороне лагеря?» Райт отплыл в сторону. Похоже, он рассчитывал, что Баренкоин остановит ее, если она потянется к оружию. «Ты даже бить как следует не умеешь. Путаешь удар с пощечиной. Я думал, ты видела, как это делала Франкленд». «Излишне напоминать». Линдси опустила руку. Баренкоин крепко держал ее за другой локоть. Крошечная кабина — опасное место для драки. «Кобальт? Чертов полуочиститель?» — переспросил Баренкоин. Так они называли между собой тактическое оружие. Он отпустил ее руку. «Вот дерьмо. И мы по уши в нем завязли». Голос Литоси перебил его. «Предлагаю вам взять курс на свой корабль. Или, может быть, СНГ примут вас на Юмехе?» Линдси постаралась, чтобы голос не дрожал. «Но вы же работаете на СНГ». «А вы убили UCC. Разбирайтесь сами». «Мы не убивали его. Он...» «Что, Гефес?» «Он предпочел уйти с Шан Франкленд. Мертвый, мертвый, мертвый эфир». Линдси больше всего на свете в этот момент хотела, чтобы ей хватило мужества выдернуть чеку и взорвать себя и Франклинд ко всем чертям. Она виновна в применении солевых ядерных бомб. Она повинна в экологической катастрофе. Страшное сознание накрыло ее с головой. То, что она избавила человечество от сна Атата, ничего не значило по сравнению с ценой, которую пришлось заплатить. «А если кто-то захочет сдаться, вы его примете?» — внезапно спросил Беннет. «Эд?» Линси ушам своим не верила. Даже Баренкоин, казалось, потрясен. «Что ты, мать твою, делаешь?» «Я не вас имею в виду, а себя. Пилот, я хочу сдаться в руки властей Весхар. Вы возьмете меня на борт?» «Зачем вам это?» «Я хочу предстать перед судом за участие в убийстве двух гражданских пленных». «Эд, ради всего святого», — начал Баренкоин. «Не ты виноват, а эта тупая корова. Мы останемся вместе и найдем Изи и Чеза». Беннет вытащил из кармана кителя берет цвета бутылочного стекла. «Прости, приятель». Он натянул его на голову и двинулся к люку. Повернулся, бросил взгляд на Линси. «Собираетесь остановить меня, мэм?» Она не имела понятия, к чему весь этот спектакль. Это не тот жест, который мог бы их спасти. Она знала, что он чувствовал Кшан. Он мстит ей. Но как? «Они перережут тебе глотку, как только ты высадишься. Мы отравили Безредж». Баренкоин обратился к ней. «Если мы здесь еще немного проторчим, дождемся патруля Весхар. Надо убираться, пока не поздно. Беннет, пусть идет, и черт с ней, с этой глупой сентиментальностью, которая толкает его на самоубийство. Они теперь и сами могут добраться до Актеона. Меньше народу, больше кислороду, в прямом смысле слова». «Отлично. Ей нужно на чем-то сосредоточиться». «Мы принимаем его», — сказал детский голосок, принадлежавший существу, которое запросто могло перегрызть Линси глотку, и она это прекрасно знала. «Мы передадим его соответствующим инстанциям». Линси повернулась к Беннету. «Ну так проваливай. Он уже не важен для нее. Ей нужно подумать о Райте». Линси терялась в догадках, какие же цели он на самом деле преследовал и что теперь с ним делать. «Давай, шевелись». Беннет машинально отдал честь. «А вы даже ругаться, как она, не умеете». Он поправил берет и дернул за ручку, которая открывала люк в стыковочный отсек. Переступил через Коммингс и задраил люк за собой. Раздалось шипение, он не очень умело обращался с этой техникой. Линси смотрела на него сквозь стекло. «Ублюдок», — пробормотала она. Следующая минута тянулась очень-очень долго. Наконец послышалось слабое царапание по обшивке. Челнок Юсисси пристыковался у верхнего шлюза. Беннет принялся стирать запекшуюся кровь с лица антисептической салфеткой из аптечки, глядя в зеркальце, как девчонка. «Готово», — сказал пилот Юсисси. «Давление выровнено». Интересно, с чего это Беннет так озаботился своей внешностью? Он аккуратно снял повязку с переносицы и показал ей два пальца. Оскорбительный жест, означающий на Альбионе «пошел ты». На нем не было ни царапины, ни заплывшего глаза, ни разбитой губы. Ничто не говорило о том, что недавно ему расквасили лицо. Повязка — действенное средство, но не настолько. Она что-то упустила. Линси не заметила какой-то раны Шан, и это решило все. «О нет! Ах ты, подонок!» — прошептала она. «Вы заплатите за смерть Шан», — ответил Беннет. «Не беспокойтесь, мэм. Заплатите, так или иначе». Она попыталась отпереть люк вручную, но у нее ничего не получилось. Пару секунд он наблюдал за ее стараниями, а потом прижал к стеклу тюбик размером с сигару — пеногерметик. Он заблокировал выход. «Вот такой я хитрый парень». Все, что ей оставалось делать, это смотреть, как он поднимается по лестнице и исчезает в шлюзе, унося с собой то, что она больше всего на свете желала уничтожить. Райт повернулся, чтобы посмотреть на происходящее. Линси закусила губу так сильно, что ощутила во рту горячую соленую влагу. Он не должен знать, что она увидела, иначе все начнется сначала. «Какого черта?» — прошипел Райт и снова отвернулся. «Я же говорил тебе, что нам нужны образцы», а Беннет оказался прав. Она даже материться, как Шан Франкленд, не умела. Глава 24. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Евангелие от Луки, 12:4. Местин полдня провела в размышлениях о чудовищном преступлении, которое свершилось на Безередже. Люди приходили в пункт обмена излишков и уходили, бросая на нее быстрые взгляды. Гораздо больше их внимания привлекали картины разрушения Аужари, мелькающие на большом экране, растянувшемся во всю стену. Особая трава, произраставшая на острове, делала его черным. Но теперь чернота травяного моря сменилась чернотой выжженной земли. Над островом низко нависало мрачное тяжелое небо. «Уничтожьте их», — произнесла в конце концов Местин, обращаясь скорее к себе, чем к стоявшим подле нее матриархам. Поистине несложная задача. Гефис располагали всего одним кораблем, но корабль этот находился на орбите Юмеха, и удар по нему означал бы нарушение древнего договора. Висхар никогда прежде не вторгались в мир Исенджи. Исенджи обитали в системе звезды Церет задолго до прибытия Висхар. Ферсани и Чаес стояли рядом с Местин, но часто поглядывали на Невиан. От нее резко пахло волнением, и она все время теребила дрен, как делали Гефис, когда нервничали. Она смотрела на корзины спелого джай, но, казалось, не видела их. «А как же те люди на корабле, которые не несут ответственности за взрывы?» — спросила Ферсани. «Это военное судно», — возразила Местин. «Но мы все равно предупредим их, чтобы они отпустили непричастных». «Но Актион движется по орбите Юмеха. Значит, мы попросим их сойти с орбиты на безопасное расстояние». Невиан медленно отвернулась от джай и перевела взгляд на мать. «Ты просто не знаешь Дефес. Они не будут так любезны подвинуться, чтобы их удобнее было убить». Ее запах начал изменяться, и Местин почувствовала себя неуютно. Ферсани застыла. «Если взорвать Актион на таком близком расстоянии от Юмеха, обломки упадут на поверхность планеты. И Сенджи здесь ни при чем, и они не должны пострадать». «Это не важно», — ответила Невиан. «Я считаю, что они должны нести ответственность за то, что выбрали себе таких союзников». Между матриархами, а Невиан так или иначе уже входила в этот круг, воцарилось молчание. Висхар, доставлявшие продукты и забиравшие их отсюда, замерли. Матриархи редко спорили. Стремление к быстрому согласию заложено у них в генах. Местин встала. Невиан была ниже и тоньше ее, еще во многом и Санкет. «Наказывать Исенджи, даже не намеренно, это неправильно», — сказала она. Невиан стояла на своем. «Ты немногому научилась у Шан Чайл. Мы не можем защищаться со связанными руками. Это излюбленный прием Гефес, они называют его человеческий щит. Как с заложниками. Они полагаются на благородство врага, его страх причинить вред невинным». Внезапно на смену ее запаху, запаху преющей листвы, пришел новый, удушливый, яркий запах превосходства. Местин отступила на шаг. Вот и все. Она больше не верховный матриарх Фнара. Недолго продлилась ее служба на этом посту. Невиан тряхнула головой. До нее постепенно доходило значение того, что сейчас произошло. Она стала верховным матриархом и, казалось, не испытывала от этого особого беспокойства. Местин будто увидела ее впервые. «Мне нужно связаться с Шан», — сказала Невиан. «От нее уже много часов не поступает никаких сигналов». «Виджиси присматривает за ней», — ответил Местин. «Если бы возникли какие-то проблемы, он бы сообщил». «И все-таки мне нужно с ней поговорить. Мне нужны ее знания». Мать Гефис восприняла бы эти слова как оскорбление, но Местин испытала гордость. Ее дочь настолько прагматична, что старается извлечь уроки из всего, из чего только возможно. Она давно подозревала, что из девочки выйдет лучший матриарх, чем из нее самой. Печально, что она не смогла дать ей тех знаний, которые требуются в трудные времена. Но Шан Чайл восполнит пробелы. Они вернулись в дом Невиан и в ожидании новостей расселись в главной комнате. И новости нашли их. Они услышали снаружи на террасе бег Юсиси, коготки царапали по камню. Когда тот влетел в комнату, Невиан застыла на мгновение, встала. Юсиси замер у ее ног, глядя снизу вверх. «Шан Чайл мертва», — сказал он, — «и Виджиси вместе с ней. Их забрали Гефес. За приоткрытыми губами явственно виднелись игольчатые зубы. «Мы хотим равновесия. Мы хотим отмщения». Невиан молча вышла на террасу. Местин последовала за ней. Новый матриарх Фнара окинула взглядом свои владения и испустила пронзительный крик. Она обозначала свою территорию. Местин успела досчитать до 10, прежде чем Невиан умолкла и опустила голову. Но и после звук продолжал плескаться о стены кальдеры, подхваченный эхом. Невиан обернулась и, не глядя на Местин, поманила к себе Юссиси. Даже без тяжелого всепоглощающего запаха было ясно, что Невиан — самый сильный, самый властный матриарх, которого когда-либо видела ее мать. «Свяжитесь с прежним миром!» — велела Невиан Танместин. Глава 25. Это место просто ужасно. Оно называется Маранкас — скалистый остров, на котором без гидропоники не вырастить еды. Мама говорит, что он как Алькатрас, должен оградить нас от остального Весиджа. Не знаю даже, сможем ли мы здесь прокормить белого и черного. Не могу поверить в то, что случилось с папой. Не могу поверить, что Арас это сделал. Конец света близок, и Бог не слышит моих молитв. Джеймс Гарретт. Из личного дневника. «Они за это заплатят», — сказала Невиан. Местин промолчала. Дефес, нет, Иссан, которую она считала непобедимой, совершила самую большую ошибку из всех возможных. Ее не удивило, что Шан Чайл пожертвовала собой, чтобы помешать планам Гефес. Так или иначе, а она любила, чтобы последнее слово оставалось за ней. И она разбила сердце Местин и разбила сердце Невиан. Это английское выражение вполне стоит того, чтобы ввести его в Весю, потому что как никакое другое способно описать испытываемые мучения. Пункт обмена излишков, самый большой зал во Фнаре, был полон. Сюда прибыли матриархи и Юссиси по меньшей мере из половины городов-государств Весиджа. Невиан вышла вперед. Местин осталась на своем месте с Ферсани, Чаяс, Сияяс и Прелит. Проходя сквозь толпу, Невиан оставляла после себя терпкий запах доминирования. Виджесси называл его «манговый». Местин боялась признаться даже себе, как сильно ей его не хватало. «Теперь у нас нет выбора», — сказала Невиан. «Пошлете ли вы своих мужей вместе с нашими?» Она стояла на корзине, чтобы ее лучше видели. При всем своем мужестве и харизме Невиан уступала другим женщинам в росте, как Шан Чайл. «У меня есть для них важная работа. Я связалась с прежним миром. Я хочу, чтобы они помогли нам покончить с этой угрозой раз и навсегда». Весхар вели себя не как толпа. По рядам пробежал тихий ропот. На корзину вскарабкалась Юссиси, чтобы высоким женщинам было лучше ее видно. «Прежде чем просить их о помощи, подумайте дважды», — сказала она. «Мы не можем в одиночку победить Дефес», — ответила Невиан. «По крайней мере, пока Исинджи на их стороне». «Нам известно о прежнем мире больше, чем вам, потому что там живут наши сородичи. Они не такие, как вы». «Но они все равно Весхар». «Да, но они сильнее Весьеджа, и если вы ошибаетесь, если они станут действовать, как действовали бы вы, вам, возможно, придется сильно поплатиться за их помощь». Невиан, казалось, обдумывала ее слова. «А какие у нас есть альтернативы?» — спросила она Юссиси. «Я не знаю». «И я не знаю». Зал потихоньку пустел. Шан говорила, что на Земле это все происходит иначе, с интригами, перепалками, восстаниями, разъяренными толпами и броскими заголовками в газетах. Но вчера Невиан Танместин всего за несколько мгновений низвергла свою мать и сама стала верховным матриархом Фнара. Теперь она собиралась атаковать Гефес и прервала тысячелетнее молчание между Весьеджем и прежним миром. Местин это не печалило. Она гордилась своей дочерью, и гордость — единственное, что приносило ей облегчение в эти минуты горя и страха. Невиан спустилась с корзины. Ее смущало то, что приходится прибегать к таким ухищрениям. Однако запах господства, исходивший от нее, был сильнее, чем когда-либо прежде. «Я сообщила Арасу», — сказала она. Местин ощутила одновременно облегчение и страх. Две и Санве стояли посреди пустого зала и молча думали о постигшем их горе. «Мне бы это далось нелегко», — сказала Местин. «И мне далось нелегко», — ответила Невиан. «Ты не можешь представить, как он горюет». Местин проследовала за дочерью к выходу. Снаружи стоял прелестный вечер позднего лета, тем копошились на камнях, не остывших еще после захода Церет. Теперь им придется лететь на юг, вслед за теплом. Чтобы уравновесить смерти десятков тысяч Безери, Шан Чайл и Виджиси, потребуется много других смертей. С чего начнет Невиан? С колонии или базы на Юмехе? Нет, не с этого. Она начнет с Актиона. И Сэм же следует повнимательнее выбирать друзей. Древний истребитель все еще годился для полетов. Даже для полетов на большие расстояния. Вчера Невиан наблюдала за тем, как он поднимается в безоблачное небо, а сегодня следила за его продвижением к кораблю Гефес. Истребителем управлял один из ее джурейви, Сидемнет. Местин считала, что это жестоко — посылать на бой члена своей только что приобретенной семьи. Но Невиан сказала, что для нее важно показать, что она готова отправить на войну и своих мужей. Они сидели перед экраном, и Лисик принес им пиалы с чаем. Чай неприятно горчил, и Местин все не могла взять в толк, почему этот напиток так нравился Шан. И все же она с радостью выпила бы горький настой вместе с Шан. Она уже скучала по ней. «Мы могли бы запустить беспилотную ракету, и корабль был бы уже уничтожен», — заметила Местин. «И потеряли бы возможность передать им важное послание», — добавила Невиан. Кроме того, у них было время эвакуировать гражданских лиц, что бы это ни значило. С ними мы разберемся позже. В отличие от Гефес, которые окружали военные действия тайной, Висхар играли в открытую. Любой из них мог выйти на канал, по которому Невиан руководила ходом операции. Они могли видеть то, что видела она, и слышать ее переговоры с истребителем из Гефес. Висхар нечего скрывать, считали они. Местин знала, что они также озадачены тактикой Невиан, как и она сама, но это не имело значения. Невиан твердо верила тем урокам, которые получила от Шан Чайл. Она коснулась пальцами консоли. Экран показал вид из кабины, в которой сидел Сидемнет. Охряный диск Юмеха, без единого пятнышка. Но на мониторе слежения Сидемнета отражались подвижные созвездия, челноки Юсисси и Исенджи, и еще одна. Довольно крупная мишень — Актион. «Свяжись с Актионом», — приказала Невиан. «Я хочу поговорить с командиром». Это заняло немного времени. В конце концов, в комнате раздался голос Малкольма Акурта, и звучал он удивленно. Картинка появилась не сразу, а когда появилась, Местин и Невиан увидели взволнованного узколицего Гефис. «С кем я говорю? С начальником штаба Висхар?» Он явно ожидал увидеть солдата. «Я Невиан Таннестин, матриарх Фнара. Шан Франклинд была моим другом». Местин подумала, что представляться таким образом странно. А Курт тоже ответил не сразу. «Мэм, мы очень сожалеем о событиях последних двух дней. Уверяю вас, мы не подозревали, что будут использованы такие крайние меры. Но вы доставили на Безередж это оружие, значит, вы собирались его использовать». «Только в целях обороны, мэм. Если мы чем-то можем помочь вам в борьбе с заражением, мы в вашем распоряжении». «Вы мне зубы заговариваете», — уточнила Невиан. Ее владение разговорным английским повергло Акурта в шок. «Простите, что?» «Не лгите мне. Вы послали на Безередж военный отряд. Безери умирают в огромном количестве. Двое моих друзей мертвы, а вы говорите, что поможете очистить территорию». «Перед нами стояла задача задержать Франклинд, а не убить ее, и мы не собирались наносить такой ущерб окружающей среде. Моя коллега превысила полномочия. Я думаю, если мы встретимся и обсудим эти вопросы, то можем прийти к взаимопониманию». Невиан удивленно затрясла головой и бросила взгляд на Местин. Гефис и вправду совсем их не понимают. «Никакого обсуждения не будет», — отрезала Невиан. «Кто несет ответственность за случившееся?» Пауза. «Я как командир корабля», — ответила Курт. «Ответственность всегда лежит на ком-то конкретно. Виновные будут подвергнуты дисциплинарным взысканиям, когда вернутся на корабль. Но я все равно останусь крайним. Думаю, вы понимаете это выражение». «Понимаю. Я действительно очень сожалею о смерти суперинтенданта Франклинд. И мы сожалеем. Но значимы лишь поступки, и я сожалею также о том, что мне предстоит сделать, как и вы сожалеете о сделанном. На исход дела это никак не влияет». Мэйстин начала волноваться. «Почему Нивиан тратит столько времени на разговоры с этим существом? Это абсолютно лишнее. Сидимнету не нужно время для маневрирования. Его ракеты уже нацелены на Актеон. Это все игра. Айвисхар не играют в игры». Лицо Курта окаменело, и голос прозвучал чуть выше, чем раньше. Он нервничал. «Мэм, мне известно, что вы послали небольшое судно, и оно ведет наблюдение за нами». «Да, это истребитель. Ему больше 500 лет, но он все еще боеспособен». Ясно, что Курт рассматривал появление маленького древнего истребителя только как определенный жест, и ее слова поставили его в тупик. «Мэм, вы нам угрожаете?» «Нет. Я направляю на вас огонь. Это акт возмездия за ваше преступление. Пуск». Сидимнет выпустил три боеголовки. Связь с Акуртом оборвалась. Последнее, что они услышали — к бою. Мэйстин увидела на мониторе Сидимнета три полосы яркого света. Актеону осталось не больше времени, чем нужно, чтобы приготовить две чашки этого странного горького чая. Нивиан не просто отдала приказ атаковать Дефес, но также показала им, на что способны самые малые единицы в ее арсенале. Мэйстин наконец-то разгадала игру, которой ее дочь научили Шан Франклинд и Эдди Мичалат. На фоне диска Юмеха вспыхнула ярко-белая точка, потом еще одна и еще. «Сидимнет, возвращайся домой», — сказала Нивиан. Глава 26. Приготовиться. Столкновение, оперативный пункт, капитанский мостик. В зоне видимости воздушное судно, красный 300, движется слева направо. «Вахтенный командир. Три объекта приближаются. Расстояние 450 километров. Третья световая скорость. Всем закрепиться. Второй объект приближается. Всем закрепиться. Приготовиться». Речевой трафик, переданный в генеральный штаб ФС с Актеона. Передача прервана. Обломков Актеона было так много, что даже потоки движения на какое-то время замерли. И Синджи смотрели на звездопад, неожиданно украсивший ясное дневное небо над Джедена. На соседнем материке пострадали пригороды Тивска. Там упало несколько крупных обломков, а при такой перенаселенности большое число жертв неизбежно. Если бы Актеон после последней срочной эвакуации не сошел с орбиты, выжив максимум из двигателей, дела обстояли бы гораздо хуже. Эдди тоже наблюдал за захватывающим зрелищем. Звездопад продолжался до заката. Если бы Эдди удалось забыть о сопутствующих обстоятельствах, он мог бы показаться ему красивым. Но такие игры разума были ему не под силу. Неужели все из-за того, что он рассказал Малкольму о Курту, о Снаатате? Тогда Эдди твердо верил в правильность своих действий, но он сказал ему, и Линдси Невилл, где искать Шан Франклинд. От этой мысли сводило болью виски. Эдди не хотел об этом думать. Станция на Юмехе бурлила гневом Юсиси. Шан правильно сказала, лаконично, как всегда. «Свяжешься с одним Юсиси, и все они ополчатся против тебя». Эдди и не подозревал, какое действие на них произвели его слова. Очевидно, то, что ему хватило мужества выйти на открытый разговор с ними после взрывов на Аужаре, вызвало у них восхищение. Потому-то они и разыскали его первого, чтобы сообщить о смерти Шан Франклинд и Виджисси. Они превратились в стаю. Они рыскали среди рабочих и военных, работающих под биокуполом, принюхивались и тут же убегали. Эдди такого никогда прежде не видел. Они походили на мангустов, которые вышли на охоту на кобр. Казалось, когда именно они нападут, это только вопрос времени. Даже Серемиссани на какое-то время влилась в эту стаю, ставшую единым и очень злым существом. Эдди сидел на эстакаде, сделанной из листа полимера и двух связок панелей, которые, если строительство станции на Юмехе все-таки будет когда-нибудь закончено, превратятся в стенки мусорных контейнеров. Ему стоило бы порадоваться. Мудро он решил не возвращаться на Актеон. Но все его мысли занимала Шан. «Боже мой, «Боже мой!» Эдди повторял эти слова так много раз, что они уже не звучали по-английски, а превратились в какую-то мантру, монотонную песню на иностранном языке. «Шан! Шан!» Сиримисани сложила все пожитки в мешок. Она наклоняла голову, будто на нее капал дождь. «Это последнее место, где бы я сейчас хотела быть. Ты уезжаешь?» Гефес убили Шан Чайл и Виджеси. Возможно, Весхар захотят большего возмездия, и тогда людей здесь не останется вообще. Она взяла Эдди за руку. «Если ты не потерял здравый смысл, то пойдешь со мной. Я возвращаюсь на Весадж. Ты можешь полететь со мной и вымолить прощение у матриархов. Возможно, они пощадят тебя. Ты оказал им услугу». Она нервно огляделась. «Ты честный. Пошли». «Люди их не убивали. Это не было убийство, Сиримисани. А если бы их не взяли в плен, они были бы до сих пор живы?» «Да». «Тогда избавь меня от своей софистики». Эдди потрогал пробирку в нагрудном кармане. Она все еще там, а в ней рубиновая бусина с обломком пера. Он передаст ее Весхар. Теперь это не составит никакого труда. Эдди уже несколько раз приходилось спасаться бегством. Кому-то эта идея всегда приходила в голову на несколько часов раньше. Когда смотришь на мир через объектив камеры, чувствуешь себя менее уязвимым, отказывает осознание собственной смертности. В горячих точках журналистов убивают с неприятной регулярностью. И сейчас Эдди не собирался пополнить ряды безвременно ушедших коллег. Но не страх двигал им, хотя он боялся. О, Господи, как же он боялся! Ин двигало то, что он еще не рассказал эту историю. Это его долг перед Шан. Он хотел узнать все и очень надеялся, что Весхар не успеют казнить Эда Беннета, прежде чем он с ним поговорит. «Ладно», — сказал он Сиримисани, — «я с тобой. Вот объявят эвакуацию». «Объявят? Ждешь предупреждения? Никто вас предупреждать не станет. Вы их не предупреждали. Они отомстят. И отомстят скоро». Эдди вытащил камеру пчелу. «Вплотную ко мне до получения следующих указаний снимать взрывы и быстрое движение. Отсылать данные на удаленный компьютер каждые 5 минут». Эдди категорически не желал умирать, не отослав на землю своего великого репортажа. Он надеялся, что узел связи Исенджи подхватит его материал, раз уж Актеон превратился в дождь фальшивых метеоров. Он изо всех сил поспевал за Сиримисани. Несколько раз она останавливалась, поджидая его. По пути им встречался наземный транспорт, груженный материалами для биосферы. Одна из машин замедлила ход, и из кабины высунулся человек в оранжевом комбинезоне. «Подвезти?» «Не нужно», — отозвался Эдди. «Но все равно спасибо. Мы уходим. Вы уже получили сигнал тревоги?» «Нет, а должен был. После того, что произошло, Джедена не самое безопасное место, как мне кажется». «А что произошло?» «Неважно, грядет война. Не советую быть здесь, когда она начнется». Рабочий только пожал плечами и повел машину дальше. Эдди и Сиримисани тоже продолжили путь, ускорив шаг. Исенджи, очевидно, уже начинали догадываться, куда придется следующий удар, и Эдди отметил, что толпы на ближайших к куполу улицах изрядно поредели. Некоторые Исенджи несли на плоских головах узелки со скарбом, и детишки следовали за ними ровными рядами. Они знали Висхар достаточно хорошо, чтобы прийти к тому же заключению, что и Сиримисани. «А куда денутся ваши люди теперь, когда Актеон уничтожен?» — спросила Сиримисани. Они поймали машину, и она застрекотала, объясняя водителю, что от него требуется. «Их выбросили сюда, и все». «Алин вернулась? Где челнок?» «Я бы о ней не беспокоилась». «На самом деле я думал о Марте Баренкоине». Морпехи нравились Шан. Она бы хотела, чтобы последствия не коснулись их. «Можно проверить, что случилось». «Подумай лучше о своей безопасности», — посоветовала Сиримисани и втолкнула Эдди на сиденье. Они ехали в молчании до самого аэропорта. Водитель, по-видимому, очень торопился убраться подальше от Джедена и отказался везти их до терминала. Столько времени он не мог на них потратить. Они вылезли из машины и поспешили к терминалу, обходя рабочих Исенджи, которые, казалось, просто занимались своими делами. Эдди велел камере пчеле снять их. «Сколько их останется в живых к началу следующей недели?» — спросил он. «Если Весхар атакуют, они будут целиться только в купол. Если Исимджи уберутся подальше, жертв среди них будет немного. Тем не менее, разрушения будут существенными. В устах Серемиссани это прозвучало как «будут пробки на дорогах». Но Эдди сразу представил себе развороченные водонапорные башни, оборванные провода, пожары и дефицит продуктов. И большие потери среди мирного населения. Исинджи все равно пострадают, здесь их просто слишком много, и инфраструктура слишком плотная. Юалу придется поволноваться в своем спокойном аквамариновом кабинете. Эдди снова подумал о Шан. А кто-то уже сообщил о Расу. Его боль, наверное, не знает границ. «Господи, ну не могу я поверить, что она умерла», — сказал он, не заботясь, что камера пчела будет снимать его. Она тут же развернулась и уставилась ему в лицо, грубо вторгаясь в его горе. «Сам виноват. Не нужно было ее звать». «Боже мой, боже». «Она была хорошим матриархом», — сказала Серемиссани. «Настоящая Висхар. Она следовала учению Таргассат, смерть ради сохранения жизни, достойна восхищения». Казалось, все Юсиси на Юмехи предчувствуют войну. Пока Эдди и Серемиссани проталкивались через ворота на бетонную площадку к ближайшему челноку Юсиси, они повсюду видели озабоченные мордочки и щелкающие зубы. Один челнок только что стартовал, забитый пассажирами до предела. Юсиси, если привязывались к кому-то, были очень верными существами, но дураками не были ни в коем случае. «Мне нужно позвонить», — сказал Эдди. «Нет, мы должны идти. Мне необходимо попросить Юала о паре одолжений. До министерства отсюда не меньше 15 километров. Даже если они начнут бомбежку прямо сейчас, у тебя есть время до вечера. Я останусь с тобой. На случай, если ты совсем рехнешься и захочешь сделать репортаж о собственной гибели». «Ты просто куколка». «Да, они преданные. Преданные, как собаки». Серемиссани не поняла намека, да и не очень-то хотела. Она наблюдала, как челнок заполняется Юсисси. Эдди последовал ее примеру. «Корабль тонет». «Он полетит», — возразила Серемиссани. «Я хотел сказать... Ладно, не обращай внимания». Крысы бегут с тонущего корабля. Считается, что они первыми узнают о грозящей опасности. Эдди начал говорить бессвязно. Это всегда с ним случалось, когда его переполняли эмоции. «Нет, неважно». «А кто такие крысы?» — спросила она. Эдди задумался. «Это такая разновидность людей», — ответил он. В мозгу смешались обрывки разговоров, какие-то картины, страхи, профессиональный ажиотаж, боль потери, смятение. Но он помнил о том, что прежде всего является репортером, и это знание послужило ему якорем. Эдди немного успокоился. Если не удастся договориться с Юалом, он попросит матриархов Фнара прорваться на линию ТМСИ. Ему нужно отослать на Землю репортаж. Это самое малое, что он может сделать для Шан Франклинд. Однажды он допустил ошибку, решил, что у нее, как у всякого нормального человека, есть своя цена. Он был неправ. Хорошо, что ему выпала возможность сказать ей об этом. Каждому нужны герои. У него есть свой герой, недосягаемый и безупречный. Отныне и навсегда. Раз вдруг понял, что сидит на коленях, на полу, прижав руки к груди и уткнувшись лицом в колени. Сколько времени он провел в этой позе, он не знал. Слишком больно шевелиться. И еще больнее думать. «Актеон уничтожен», — мягко сказала Невиан. «Я проследила за этим». Он знал, что его привезли обратно на Весидж. Он слышал Невиан. Горло невыносимо сжималось. Он забыл о Джоше, забыл о Безери, забыл о том, что, простояв несколько столетий на страже Безериджа, так и не смог его уберечь. Они отобрали у него Исан. Шан мертва. А раз скованный страданием не мог двигаться. Он попробовал сосредоточиться на боли. Он научился этому, будучи в плену у Исинджи, когда страстно желал, но не мог умереть. И каждая секунда длилась дольше вечности. Он заметил тогда, что если сконцентрироваться только на боли, быть здесь и сейчас, черная пустота перед ним меркнет. «А он нас слышит?» — прозвучал вопрос Местин. «Думаю, да. Оставь нас одних. Я побуду с ним немного». Арас попытался не думать о Шан и не смог. Она поглотила его. Он думал об Аскиниас. Он не видел и не касался ее много сотен лет. Настало время, когда он не смог вспомнить ее лица и запаха. А теперь она снова стояла у него перед глазами, как живая. Но он не хотел ее. Он хотел увидеть Шан, прикоснуться к Шан. Они даже не дали ему попрощаться с ее телом. Мужчины Висхар, терявшие жен, вступали в новые браки, либо умирали. Он не мог ни того, ни другого. И не хотел. Он никогда не стремился сбежать от горя, даже если оно пожирало его заживо. «Ты можешь пойти и остаться у нас», — сказала Невиан. Язык не повиновался Арасу. Каждый вдох давался с превеликим трудом. «Еле тебе что-то нужно, мы принесем. Тебе не обязательно ни с кем встречаться, пока ты сам этого не захочешь». Невиан села на колени рядом с ним. В воздухе качнулся запах силы, который породил в нем инстинктивное желание услужить ей. Но ему казалось, что если он пошевелится, то развалится на части. «Мы получили сообщение от их лидеров. Они хотят переговоров и приносят свои извинения. Но я отправила послание в прежний мир и жду ответа». Невиан ждала. Ждала очень долго. Казалось, Верховный Матриарх не может столько ждать. Арас не шевелился. Умерла. Она умерла. Эдди попросил разрешения поселиться во Фнаре. Он будет здесь совершенно один. Сомневаюсь, что ему когда-либо удастся вернуться домой. Арас попробовал обдумать ее слова. Его разум угодил в петлю. Он снова переживал первые моменты после известия о гибели Шан. Наверное, боль никогда не утихнет. Она волнами накатывала снова и снова. «Мне кажется, вы с Эдди сможете поддержать друг друга», — не сдавалась Невиан. «Я могу сказать ему «да»?» Больше всего на свете Арас жаждал забвения. Если бы он мог двигаться, он бы взял гранаты, которые Шан хранила как причудливые сувениры, лег бы на них и, наконец-то, умер. Он заставил себя поднять голову. «У нее сна, Атат», — проговорила Невиан. «Не теряй надежды. Мы не знаем границ возможного этого паразита». За эти слова Арас сразу же ее возненавидел. Снаатат не может воскрешать мертвых. Это трюк для человеческого бога. Арас сумел впечатать кулаки в каменный пол. Кожа лопнула, кровь потекла и тут же остановилась. Боль немного отрезвила его. Они всегда считали, что Снаатат не чувствует боли. Они ошибались. «Мы доставим ее тело домой», — заверил его Невиан. «Мы найдем ее. Каждый висхар имеет право вернуться сюда для продолжения цикла. Неважно, как долго придется искать, мы вернем ее в наш мир». Шан была бы рада, услышав, что о ней говорят как о висхар. Увидеть ее, подержать последний раз в объятиях. Черт с ним, с циклом. Она его и Сан. Невиан не сводила глаз с вещиц Шан, забытых на полке, которая быстро превращалась в алтарь. Она потянулась к неровной чаше изумрудного стекла, но не дотронулась до нее. «Мне бы хотелось взять что-нибудь на память о ней. Она ведь сама это сделала, да?» Арас не мог говорить, но не чувствовал потребности остановить Невиан. У него все равно от Шан осталось столько, сколько нет ни у кого. Ее воспоминания, ткань ее тела, генетический материал, который еще никак не проявился. Невиан прижала чашу к груди, как ребенка. «Она сделала меня такой, какая я есть, раз. Она была моим другом. Она научила меня не бежать от опасности. Нужно принять вызов, а не трястись всю жизнь от страха, что что-то вот-вот придет. И теперь, когда я заняла место Верховного Матриарха, я буду руководствоваться только этим принципом». «А мне что же делать без нее?» — спросил себя Арас и не нашел ответа. «Арас, я знаю, что ты меня слышишь. Я пришлю к тебе Эдди». «Здесь есть и другие люди. Солдат. Эд Беннет хочет поговорить с тобой». Беннет никогда бы не причинил вреда Шан. Что бы он там ни говорил, убить Шан он не мог. Нужно увидеться с ним. Но это подождет. Арас поменял позу, сел на пятки. Много дней ему не удавалось ничего подобного. Механизм первобытного инстинкта, наследие жизни в норах, когда для первопредков Весхар замереть перед неведомой опасностью было часто вопросом жизни и смерти, дал сбой. Арас всегда удивлялся, когда этот инстинкт срабатывал в нем таким образом. В последний раз это произошло, когда Аскиниас рассталась с жизнью. Теперь и вторая его, Иссан, покончила с собой. Слишком много для одного Весхар. Слишком много. «Приведите их сюда», — проговорил он. «Беннет — солдат. Эдди тоже солдат, хотя он сражается лишь словом. Гефис удивительно уязвимы для слова. Они оба понадобятся ему, если он собирается уравновесить смерть Шан Франклинд». Глава 27. По словам представителя Министерства иностранных дел ФС, власти сожалеют о случившемся и собираются пересмотреть ведущие принципы дальнейшей политики в регионе. Однако представитель МИДа отказался сообщить, будет ли выдвинут официальный протест по поводу инцидента с Актеоном. В то же время продолжаются акции протеста против высадки делегации СНГ. До приземления корабля ветерана Фетида, на борту которого находятся инопланетные делегаты, остается больше 70 лет. Однако Сино-Европейский комитет по космическим делам объявил о создании специальной комиссии. Цель ее — решить, возможно ли выслать навстречу Фетиде другой корабль и ускорить ее прибытие, установив новейшие двигательные системы. Нам столькому нужно научиться у СНГ, столько мостов возвести, говорит министр технологий Франсуа Тейльхарт. Мы бы хотели ускорить встречу, насколько это возможно. Из сводки новостей BBC. Ладно, вы ведь можете соединить меня с родным отделом новостей, сказал Эдди. Ему удалось пробиться аж до пункта контроля связи Министерства обороны, и он подозревал, что этим обязан исключительно персональной линии министра Юала. Юал оказался надежным и полезным другом. Эдди, тем не менее, не питал иллюзий насчет того, что заручился поддержкой благодаря своему остроумию. «Мистер Мичалат, это военный канал связи», — ответила женщина на другом конце его драгоценной и хрупкой дороги жизни. Она выглядела шикарно, может, даже слишком экзотично для майора армии, и напоминала Эдди, морпеха и Смат-Куруши. «Мы не связаны с развлекательными каналами». «Но были же связаны, пока вас все устраивало». «Понимаю вас и сочувствую. Я должен сообщить своим, что жив. Они думают, что я был на Актеоне, когда он погиб. Я знаю, что вы до сих пор на Юмехе. Это вы знаете, а не они. Может, проясните для людей ситуацию?» «Одну минуточку». На экране вспыхнуло меню ожидания, напичканное предупреждениями о конфиденциальности, федеральной безопасности и страшных карах, которые постигнут того, кто нарушит хоть одно правило из тысяч перечисленных ниже. Эдди вовсе не хотел быть вежливым и был готов кричать и вопить, что новости, которые передают сейчас, чушь собачья, что там нет и половины правды. Ни слова не говорится о том, почему Весхар нанесли тройной удар по Актеону, который превратил его в груду металлических обломков в считанные минуты. Он знал об этом, потому что ему рассказала Серимис Сани. Он также знал, что у Министерства обороны нет полных данных, потому что на Актеоне никто не выжил. Все, чем они располагают, это последние доклады с корабля и сообщения с Юмеха о том, какой случился фейерверк посреди ясного неба. Это значило, что весь экипаж мертв. 106 мужчин и женщин из 500 погибли. Остальных в срочном порядке эвакуировали на станцию на Юмехе. Военные тактично назвали это «период напряженности», как будто речь шла не об угрозе войны, а о легкой боли в заднице. Кто-то на BBC наверняка задается вопросом, почему Весхар атаковали корабль. Он знал, что его коллеги не проглотят так легко ответы, которыми кормит их Министерство обороны. Новости об Актеоне просочились очень быстро, в считанные часы. Спасибо, ТМЦИ. Между дальними станциями и Землей постоянно шел поток сообщений. И люди, занятые на техподдержке телеметрии, сразу заметили, когда он иссяк. И сообщили об этом как своим коллегам на станции Юмеха, так и приятелям на Земле. Эдди боялся, что все новости заглохнут без ТМЦИ. Он просто недооценил могущество человеческих языков. Таблица меню исчезла, и на экране вновь появилась роскошная, но несгибаемая женщина-майор. «Мистер Мичелат, я могу передать сообщение вашему начальству». Эдди стал лихорадочно придумывать, что бы такое сказать, чтобы в отделе новостей поняли, что уполномоченные хитрюди не рассказывают им всего. «Ладно, они и так это знают. Такова часть игры. Но они и понятия не имели, что именно от них скрывают. На Земле можно было бы попросить комментария у другой стороны. Но в систему звезды Каванага не позвонишь в обход церберов из Министерства обороны. А они свое церберское дело знают. Он не попадал в такую западню со времен войны в Греции. Тогда, впрочем, ему хватило денег, чтобы заручиться поддержкой одного ополченца и в бронированной машине пересечь границу, чтобы из безопасного места переправить свой репортаж. А это идея. Хороший запасной план. Большое спасибо. И тут Эдди осенило. Он изо всех сил вонзил ногти в ладонь, стараясь сохранить невозмутимый вид. Можете передать им, что у меня тут Белграна? По буквам, пожалуйста. Браво, Енот, Лимон, Гольф, Ромео, Альфа, Ноябрь, Оскар. Эдди очень надеялся, что она не разгадает его игру. Он делал ставку на то, что никто не помнит о событиях маленькой войны 300-летней давности, о которой забыли даже сами военные. А отдел новостей проверит. Думай, Эдди, думай. У меня, видите ли, кончился бартерный материал. Надеюсь, мне возместят расходы, когда я вернусь домой. Пауза. Майор Шик делала какие-то пометки, ее губы шевелились, она вбивала акроним. Потом холодно улыбнулась. Вы, журналисты, такие сволочи. Эдди виновато пожал плечами. Я не в первый раз на войне. А вы? Я сейчас же перешлю это и переключусь на вас. Доброго дня, мистер Мичелат. Эдди не снимал маски, но не в защите, пока не убедился, что соединение прервано, и выбросил руку вверх, жест триумфа. Не иначе его посетило божественное благословение. Он и не представлял, что может так быстро сочинять великолепную ложь и так хорошо блефовать. Белграна? О, Господи, как будто все, что приходилось делать раньше, только готовило его к этому моменту. Серемиссани тут же возникла у него за плечом. Нужно идти. Еще один час. Мы можем вернуться, когда Висхар разберутся со станцией. А если они не нападут? Тогда мы вернемся и найдем ее в целости и сохранности. Мне нужно знать, что в отделе получили мое сообщение. А что такое Белграна? Это корабль, но я из воздуха сочинил акроним. Ничего общего с моими расходами он не имеет. Эдди был страшно доволен собой. Когда эти малолетние кретины из отдела новостей получат мое шутовское послание, они поймут, что что-то не так. А то, что их военный корабль уничтожен, еще не навело их на эту мысль? Избавь меня от этого сарказма. Если они поймут, что есть проблема, они проверят, что значит Белграна. Надеюсь только, что в Министерстве обороны работают равнодушные, плохо образованные европейцы, которые ничего не знают о тайных войнах Британии. А именно? Белграна — это аргентинский корабль. Его потопил английский военный корабль-завоеватель, и потом было большое разбирательство, представлял затонувший корабль угрозу для британской армии или нет. Но это не важно. Важно то, что потом военные, правительство и СМИ чуть не передрались между собой из-за того, что там на самом деле произошло. Если мои коллеги достаточно умны, они поймут, что за этой историей стоит нечто гораздо большее. Он собирался ждать, пока не рухнут стены министерства, даже если это значило, что Серемиссани улетит без него. Эти хорьки со скверным нравом удивительно преданные. Они ему нравились. Впрочем, в этот момент Эдди нравились все существа, кроме Homo sapiens. Как и Шан. Эта мысль застала его врасплох. И Эдди тут же стал падать духом, так что пришлось хватать дух за шкирку и вытаскивать из глубин депрессии. Он должен сражаться. Это его долг перед ней. Серемиссани принялась нарезать вокруг него круги, как нетерпеливая овчарка, когда на экране появилось меню FES. Эдди подождал 3 секунды и нажал на кнопку. На него смотрела с экрана майор Шик. «Мистер Мичелат, у меня сообщение от мистера Четвинда из иностранного отдела BBC. Он говорит, что ваши пожелания по возмещению расходов их обеспокоили. Он хочет уточнить, закончился ли у вас...» Она сверилась с экраном. «Виски «Завоеватель», который вы брали в прошлый раз. Он выйдет на связь, как только сможет, и советует вам не давать пока взяток». Эдди окатило волной облегчения, как теплым душем. «Вот жмот», — мрачно и вполне убедительно сказал он. «Все вы такие», — сказала майор, и экранное меню возникло на месте красивого, но неприятного лица. Серемиссани заглянула ему в глаза. «А теперь пошли. Ты же получил ответ?» «О да, я получил». Он торопливо запихнул электронный блокнот и редакторский экран в сумку. «Господи, благослови исследовательский отдел BBC». «Да, черт возьми. Они отлично поняли, что он имел в виду. Завоеватель». В этот самый момент его коллеги-журналисты, которых он никогда в глаза не видел, забрасывают вопросами пресс-секретарей и министров. Они допытываются, чего им еще не сказали о гибели Актиона на дружественной территории. И они глаз не сомкнут, пока не услышат этого. От него. «Я готов, куколка». Невиан отлично смотрелась в роли верховного матриарха. Местин следила за выражением лицо Эдди Мичеллата. Он вошел в кухню и вопросительно взглянул на нее, но она только махнула рукой в сторону Невиан. «Не смущайтесь, мистер Мичеллат», — сказала Местин. «Политическая власть у нас воспринимается иначе, чем у Гефис. Теперь правит моя дочь, и мы все очень довольны этим». «Вам действительно стоит подумать о завоевании земли», — ответил Эдди. Местин уже достаточно изучила людей, чтобы понять, что он говорит не всерьез. «Это сделало бы нашу жизнь гораздо проще». Рядом с Невиан сидела Гиадас. «Из Санкетви должны учиться, как себя вести, так почему бы не начать прямо сейчас?» Малышка глядела на Эдди, не мигая. Он старался не смотреть на нее, но у него плохо получалось. «Вы попросили у нас убежища», — сказала Невиан. «Я правильно употребила слово?» «Да, я не хочу жить с людьми, ни здесь, ни на Юмехе. Вам не будет сложно жить с нами, сохраняя добрые отношения с Асинджи. Я журналист. Я профессионально нейтрален. Но если вы имеете в виду, что я буду шпионом в вашем лагере, посмотрите повнимательнее на это». Он сунул руку под одежду и вытащил маленький прозрачный сосуд, поднес к уху и потряс им. Внутри что-то стучало. Перьевой отросток с барского плеча. Он отдал сосуд Невиан. «Для Безери уже слишком поздно», — сказала она. «Я знаю и очень об этом сожалею. Но для остального Безериджи еще не поздно. На нем останется жизнь. Это для них». «Правильный ответ», — подумала Местин. Гиадас вытянула шею, чтобы рассмотреть содержимое сосуда, который Невиан вертела в руках. «А из чего это бусина?» «Рубиновая. Корунды очень высоко ценятся у меня на родине. Но вы оставьте себе. Не мой цвет». Невиан трелью подозвала Лисика и отдала пробирку ему. «Отнеси это Сиваору», — велела она и перевела взгляд на Эдди. «Раз уж вы остаетесь здесь, я была бы рада, если бы вы составили компанию Арасу». «Как он?» «Скорбит». «Простите, глупый вопрос». «А я ему не помешаю?» Ему легче будет рядом с человеком, чем с семьей, которая постоянно напоминала бы ему о том, что он потерял. Думаю, он хочет побыть один. Он и так слишком много времени провел в одиночестве. Ему нужен друг, даже если он сам это не до конца понимает. Невиан помолчала. Он казнил Джошуа Гарода. Мне кажется, это добавляет ему горе. Местин, наблюдавшая за разговором, до этого момента не могла разобраться в мешанине запахов, исходивших от Эдди, и понять его настроение. А теперь от него удушливо, как человеческим потом, пахнуло паникой. Он с трудом сглотнул. Бугорок на его шее дернулся вверх и вниз. Он как будто пережевывал несказанные слова. Челюсть двигалась. Прошло несколько секунд, прежде чем ему удалось выдавить из себя. «Ох!» «Солдат по имени Беннет тоже здесь. Он сдался. Он будет нам полезен». «Не могу поверить, что он сдался. Он говорит, что виновен в смерти Шан. Он видел, как это произошло». «Эд? Быть не может. Он же был влюблен в нее до умопомрачения. Слушайте, а можно мне с ним поговорить?» «Спросите у Араса. Идите к нему. Вы знаете, где его дом». «Спасибо. Я ценю ваше гостеприимство». Эдди казался потрясенным до глубины души. «И мы высоко ценим ваше желание помочь». «Есть еще кое-что, о чем я хотел вас попросить. Мне нужно отослать на землю репортажи. Я не могу допустить, чтобы инцидент с Актионом просто замяли. Уверен, люди задаются вопросом, что послужило поводом к конфликту. Если позволите мне переправить данные, я буду работать над материалом. Это мой долг перед Шан. Если Эд согласится помочь мне, будет просто здорово. «Профессионально нейтрален», — напомнила Невиан. «Кажется, так вы сказали?» Я солгал. «Иногда нейтральность — это только оправдание бесхребетности. Эдди определенно заслужил уважение Невиан». Она потрепала его по руке. Местин отправила Сери Миссани проследить, чтобы Эдди добрался до дома Араса в целости и сохранности. У людей такая плохая память. И такое плохое чувство равновесия. Путь по террасам и уступам для них небезопасен. Гиадас повторяла на разные тона. «Бесхребетность! Бесхребетность! Бесхребетность!» На плечи взрослых свалилась в последние дни такая тяжесть. Ребенок просто радовался новым словам. «Какой странный язык этот английский», — заметила Невиан. «А он никогда не научится весю, не сможет произнести наши слова». «Нам нужно, чтобы он говорил по-английски», — ответила Местин, «потому что услышать его должны в первую очередь люди». Эдди не сразу постучал в покрытую перламутром дверь. Он знал, что это экскременты насекомых, но менее красивой дверь от этого не становилась. Как не облегчал предстоящей встречи тот факт, что Эдди знал Араса. Дверь открылась. Огромный угрюмый Арас заполнил собой весь проем. Он выглядел как обычно, но Эдди не рассчитывал, что если Арас не ест и не спит, это будет заметно. А еще он знал, что Висхар не могут плакать. «Не знаю, что сказать», — проговорил Эдди. «Мне правда очень жаль. И я тоже по ней страшно скучаю. И не стану говорить, что понимаю, что ты чувствуешь, потому что на самом деле я не понимаю». Арас не ответил, но отступил в дом и жестом пригласил Эдди войти. Эдди стоял посреди спартанской комнаты и не садился. Боялся занять место Шан. В конце концов Арас указал ему на диван. «Спасибо, что приютил меня», — сказал Эдди. «Ты очень нравился, Шан. Трогательно, до боли». Эдди знал, что она с удовольствием принимала их словесные игры, но не был уверен, что она чувствует какую-то теплоту к нему. Она всегда держала дистанцию. «Это я во всем виноват», — сказал Эдди. «Если хочешь, убей меня, я не против». «Ты, как всегда, путаешь знания и поступки. Если бы я держал язык за зубами, они бы не узнали, что у нее эта проклятая штука. Я даже подсказал им, где ее искать». «Нет, даже если бы ты ничего не сказал, они все равно выяснили бы со временем и стали бы охотиться за нами. Только ты бы этого не увидел». В Апесе внезапно открылся дар утешения. Эдди стало легче. Он очень надеялся, что ему удастся оказать Арасу такую же услугу. Эдди догадывался, что, начав задавать вопросы, только разбередит свежие раны и боль захлестнет его с головой. Разговаривали мало. Арас готовил еду, и Эдди казалось, что это просто попытка занять себя чем-то. Но ужин ему понравился. Арас не взял в рот ни крошки. Он выдал Эдди кипу одеял из сек, указал на диван и вышел. Эдди подумал, что он, возможно, пойдет в центр города по какому-то делу, но, выйдя на террасу, чтобы насладиться видом, который еще не успел надоесть, заметил одинокую фигуру, удаляющуюся в направлении пустыни. Только бы Арас не наделал глупостей. Но у Араса снаатат, а значит, самоубийство — не такая уж простая задача для него. Эдди все равно решил не спускать с него глаз. Комната выглядела голой, несмотря на неуместную здесь человеческую мебель, кровать, диван, мягкий табурет. Эдди огляделся. Похоже на лагерь на Безередже. Он сунул нос в один из шкафчиков и нашел там несколько стеклянных пиал, аккуратно сложенный парадный китель Шан, два одинаковых махровых полотенца и две ручные гранаты. Это его не удивило. Она всегда была готова к непредвиденным обстоятельствам. Больно осознавать, что она уже не войдет в эту дверь и не выльет на него поток забористой ругани. Он вспомнил, как она распотрошила лазером стол Райта, когда тот полез на рожон, и улыбнулся. Снова боль. Ее очень не хватает. Арасу придется трудно. Эдди взял гранаты, вознес мольбу к небу, чтобы они не рванули, и сунул к себе в сумку. Воинов Снаатата можно убить взрывом. не стоит рисковать. Остаток вечера он провел за полупрозрачным экраном на стене. Он разобрался, как доставать картинки, звуки и данные из архивов Весхар, но радионастройки ему не дались. Арас пришел неожиданно и молча показал, как ловить канал из земли. «Спасибо», — поблагодарил его Эдди. «Ты как? Хочешь поговорить?» «Нет». По крайней мере, Эдди мог смотреть новости. Он не был уверен, что ему этого хочется. «Нет ничего хуже, чем беситься, когда ты в 150 триллионах миль от места, где можно хоть что-нибудь сделать». И все же он смотрел. Арас исчез на террасе. «Я мог бы просто выслушать тебя», — позвал его Эдди. «Я не об интервью говорю». Арас пробормотал что-то неразборчивое. Эдди вернулся к экрану и начал переключаться с канала на канал. У помощника министра обороны ФЕС сегодня денек не из легких. Его начальник ушел в подполье, предоставив заместителю один на один разбираться с репортерами, которые, Эдди почти ощущал их возбуждение, добрались до темы «Звездных войн». Журналистов всегда упрекают в том, что они настырные, грубые и непочтительные. А для Эдди не было зрелища лучше, чем растерянный министр, которого от порога кабинета и до самого дорогущего лимузина с шофером сопровождает орава журналистов. Это демократия. Демократия нравилась Эдди. Вся брань этого мира и все захлопнутые двери не затмевают ее прелести. В такие моменты сильные мира сего считаются с тобой, будь ты самым заурядным человечишкой. Шанбе это тоже понравилось. Серемиссани заняла место Виджисси, хотя ее, в общем-то, никто об этом не просил. Она хотела приносить пользу. Теперь она молча сидела позади Местин и Навиан на террасе. Они ждали ответа из прежнего мира. По прошествии стольких лет два народа Висхар стали говорить на разных языках, но Юсисси путешествовали между мирами и потому могли переводить с одного на другой. Шан удивлялась, как Юсисси удается иметь дело с такими разными культурами и в каждой занимать свою нишу. Местин отправила бы ее с ними, чтобы поучиться этому и понять, но не успела. «Они Весхар, как и мы», — сказала Невиан. «Пусть они живут по-другому, но они разделяют наше желание объединиться ради общего дела. Они не такие, как Гефес». «О чем ты попросишь их, если они ответят?» — спросила Местин. «Я хочу, чтобы Гефес навсегда вернулись в свой мир». «Нужно узнать, какую поддержку мы можем получить от них». «Значит, мы возвращаемся к политике, которую так презирала Таргасат. Мы имеем дело с агрессивной расой. У нас нет другого выбора. Важны лишь поступки, а не мотивы, дитя». «Возможно, Таргасат ошибалась. Может, она была права в свое время, но не сейчас». «Не нужно оправдываться за то, что предаешь идеалы давно умершей женщины. Ты должна судить сама. Весидж поддерживает тебя». Настало время действовать. Во всяком случае, отступать уже поздно. Ниджасси вскарабкался на ступеньки. «Поступило сообщение», — сказал он. «Пришлось долго искать нужных людей, но теперь нам ответили». «И?» Невиан встала и поправила дрен, будто собиралась пойти нанести кому-то визит. «Как только договорятся с разными городами, они организуют телеконференцию». «Это не ответ. Что именно они сказали? Передай точно их слова». Ниджасси вздрогнул и сел на пятки, как будто забыл передать самую важную часть послания. «Они сказали, что то, что угрожает нам, угрожает и им. Опасность всегда сейчас. Они придут». Глава 28. «Когда наши солдаты гибнут, мы хотим знать правду. Мы можем ее вынести. Возможно, мы даже решим, что их жизни — оправданная жертва. Но мы не можем вынести лжи». Актеон стал первым кораблем, затонувшим, если можно так сказать, в космической войне. И прежде чем мы бросимся обвинять инопланетян, уничтоживших его, мы должны задать вопрос, а что побудило их напасть именно сейчас, после 200 лет мирного сосуществования бок о бок с людьми? Почему правительство не дает нам связаться с единственным независимым обозревателем, который беспрепятственно может общаться со всеми участниками этого трагического конфликта? Мы требуем, чтобы президент ФЕС позволил нам поговорить с Эдди Мичалатом без всяких цензурных ограничений. Если мы собираемся жить в одном мире с инопланетянами, мы должны попытаться понять их, пока не поздно. «Европа сейчас», — комментарий редактора. «Интересно, как долго Снаатат может жить без еды?» Расу на самом деле не хотелось есть. Он не просто отказывался от пищи. Пищу он делил с Шан, готовил для Шан. Уже 7 дней, как ее нет, и не будет уже никогда. Для Висхар не существует степени боли. Сначала горе парализует их, а потом они принимают его и живут дальше. Мужчины вступают в новые браки, и страдание смягчается, хотя и никогда не забывается полностью. Арасу нужно найти другое решение, уже во второй раз. А он увяз в человеческой злости. Все утро он провел, размышляя о том, сколько ему предстоит сделать, прежде чем жизнь станет окончательно невыносима. «Арас!» — позвал Эдди. Он стоял у двери, ведущей на террасу. Казалось, он боялся подойти к Арасу на расстояние вытянутой руки, как будто ждал, что тот его ударит. Арасу было немного стыдно. Этот человек пытался его утешить, не зная, что это тщетно. «Арас, там пришла Невиан. Она привела кое-кого, кто хочет с тобой поговорить». Это был сержант Беннет, все еще в камуфляже, хотя всякая необходимость маскировки уже отпала, и в странном головном уборе зеленого цвета, который они называли «берет». Невиан молча подтолкнула его вперед. Он отдал честь Арасу. «Сэр», — отрапортовал он, — «мне необходимо срочно поговорить с вами». Арас отступил и дал им войти. Беннет остался стоять посреди комнаты, прижав ладони к бедрам и слегка расставив ноги. Это называлось «вольно». Удивительно, кто в этой позе усмотрел какую-то вольность. Этот человек стрелял в его Исан. Он помешал Линдси Невилл убить ее. Арас не знал, что с ним делать. Когда-то он нравился ему даже больше Джоша Гарода. Теперь ему понадобятся его знания и умения. «Говори», — сказал Арас. Он тоже остался стоять. Беннет сунул руку в карман брюк и вытащил пистолет Шан. Протянул Арасу на ладони. «Она бы хотела, чтобы это осталось у вас, сэр». Арас повертел пистолет в руках. Ему уже приходилось стрелять из него, когда он казнил Сурендру Парек. Это не принесло Шан особой пользы. Боль, почти физическая боль, сдавила ему грудь. «Она просила сказать вам, что ей очень жаль, и что она не хотела бросать вас», — сказал Беннет. «Вам стоит ею гордиться, сэр». Арас хотел и одновременно не хотел этого слышать. «Расскажи мне, что случилось?» «Все», — Арас повернулся к Эдди. «Ты тоже должен это слышать, потому что ты расскажешь Дефес, и я знаю, что расскажешь правду». Слышать было нелегко. Беннет то и дело замолкал. Он подавал историю как рапорт, но ему приходилось прикладывать все усилия, чтобы голос не дрожал. «И ты выстрелил в нее?» — спросил Арас. «Я истратил полный магазин патронов, прежде чем она упала. Она не хотела сдаваться. Двое морпехов, я и Баренкоин, с трудом связали ее, но даже тогда она ударила меня головой в лицо. Очень сильно». «Ты ждешь сочувствия? Она уважала тебя, она доверяла тебе. Я говорю об этом только потому, что это доказывает ее смелость, сэр». «И она...» — Арас замолчал. Он не мог этого выговорить. Нужно сесть. Эдди вовремя вмешался. «Эд, нам важно знать, по доброй ли воле она выбросилась за борт». По скулам Беннета ходили желваки. «Да», — ответил он, — «это так. Но у нее не было выбора. Она сказала командору Невилл все, что думает о ней, и просто вышла в открытый космос, и UCC следом за ней». Он сглотнул. «Ужасная сцена. Но я рад, что был там. Некоторые люди просто болтают и ничего не делают. Она сделала. Я хотел, чтобы вы это знали». Повисло молчание. Пауза затянулась. Невиан пришлось нелегко. Она почти захлебывалась кислым запахом напряжения. Она встала и взглянула Беннету в лицо. «Вы можете назвать мне координаты? Мы хотим забрать ее тело. Ее и Виджесси. Они заслуживают того, чтобы вернуться домой». Беннет протянул руку ладонью вверх. На ней светился зеленым небольшой экран, мелькали какие-то числа и линии. «Здесь все записано. Биокомпьютер хранит данные за месяц. Но даже с координатами вам придется нелегко». «Нелегко? Но я разберусь с этим», — ответила Невиан. «И все-таки я не понимаю, почему ты сдался», — заметил Эдди. «Ты не убивал Шан. Ты не очень ей помог», — но это было и не в твоих силах. Надоело рисковать шкурой ради блага ФС или корпораций. Беннет, не сводя глаз с лица Араса, вытянул вперед руки ладонями вверх. «Режьте, сэр. Это ее не вернет. Я не о том. Пожалуйста, порежьте меня». Эдди ничего не понимал и растерянно хлопал глазами. «Нет, только не это», — взмолился Арас. Но нож вытащил, схватил Беннета за руку и провел острием от внутренней стороны локтя до бледно-голубых вен на запястье. Неглубокий порез, но этого достаточно. Кожа разошлась, кровь потекла, но остановилась в следующее мгновение. Порез превратился в красную полоску, потом в розовую, а потом исчез совсем, будто его никогда и не было. «А чёрт!» — выругался Эдди. «Опять!» «Я же говорил, что она ударила меня головой в лицо. И сильно. Кровь залила и её, и моё лицо. Я думал, что это всё моя, потому что, когда посмотрел на неё, на ней не было ни одной ссадины. Всё произошло случайно. Она не знала, что заразила меня. Ещё одна проблема, которая Арасу вовсе ни к чему. Шан бы что-нибудь посоветовала. Как же она нужна ему? А вот ещё один человек с уснотатом не нужен совершенно. Сэр, я подумал, что для всех будет лучше, если я залягу на дно на какое-то время». Беннет говорил очень скромно, необыкновенно скромно для человека, который сумел сохранить самообладание и способность рассуждать при невообразимых обстоятельствах. «Я идиот. Я дал понять командору Невилл, что заражен. Но так или иначе я здесь. Вы можете сказать, что с моими товарищами?» «А я это выясню», — вмешался Эдди. «Потребуется время. Посиди тут. Думаю, ты будешь очень полезен». Под дождем перламутровая глазурь на фонаре выглядела сказочно красиво. Эдди стоял в дверном проеме, ведущем на террасу, и смотрел, как ливень окатывает волнами стены кальдеры. Стеклянные желоба пели. Струи воды скатывались с переливчатых поверхностей, превращаясь в абстрактные узоры. Эдди ждал. С того момента, как он сделался самым популярным человеком на четырех планетах, прошло 5 дней. Ни один журналист не надеется оказаться в таком положении. Эдди наблюдал страстные дебаты и слышал бесчисленное количество звонков в студию с требованием дать ему слово. А вызов все не приходил и не приходил. Он взял интервью у Беннета, одно из лучших своих интервью. Беннет говорил подкупающе, искренне и правдиво. И его рассказ о последнем подвиге Шан Франкленд обещал вызвать фурор. Ей бы понравилось. Но Эдди не мог использовать этот материал. Вся история вертелась вокруг снотата. Если пустить ее в эфир раньше, чем будет готов сюжет о массированном ударе по Кристоферу Аужари, никто не услышит подробностей. Все будут думать только о том, какие выгоды принесло бы им бессмертие. Еще одна нравственная победа Шан Франкленд останется тайной. Даже ему она не призналась в том, что когда-то пожертвовала своим добрым именем и карьерой ради кучки экотеррористов, которым прониклась сочувствием. Он все равно узнал. Пусть не все с этим согласятся, но женщина, которая готова пожертвовать всем, в том числе и собственной жизнью, ради принципа, достойна великого восхищения. Эдди собирался удостовериться, что получит прайм-тайм. Нужно только подождать. Разумеется, он не взял интервью у Линдси Невилл или доктора Махана Райта, хотя страстно этого желал. Но с ними тоже можно подождать. Эдди вошел в дом и остановился перед экраном, на котором шло вещание сразу с 5 разных каналов. Проверил базу сообщений. Пусто. Входящих вызовов с земли нет. «Эй, ну позвоните же мне, придурки!» Интересно, что от этого шума ФЭС получил ЮАЛ. Не имея возможности говорить в открытую, Эдди самим своим молчанием указывал, что войну развязали люди. Это слово звучало на всех каналах. Даже BBC стало не до дипломатических эвфемизмов. Те, у кого погибли близкие, просто нуждались в слове «война». Кто станет слушать, что его отец или брат был убит из-за политического недопонимания? Эдди вернулся к двери и вновь стал смотреть на дождь. «А тут все время так поливает?» — спросил Беннет. Эдди даже не заметил, как тот подошел сзади. «Гулял тут по фнару. Осматривал местность. Красиво. Очень красиво. Что-нибудь слышно от остальных?» «Изи и Чес на Маранкасе, Биоэкран Изи заблокирован, так что я связался с Чезом. Похоже, им нравится помогать колонистам в обустройстве нового дома. Они чувствуют себя полезными. Сью, Джон и Баркерс на Юмехе. А как Линдси? В порядке? Меня это не интересует. Может, спросишь у Невиан, нельзя ли их всех переправить сюда? Они не станут делать глупости, ручаюсь. Разумеется, когда пыль осядет. Дезертирство? А? Хотите быть дезертирами? Даже в такой дали от трибунала? Иначе придется объяснять, почему вы скрываетесь. Да брось. Они не тронут меня здесь. Я не о том. Если история со Снаататом будет обнародована, кто станет переживать из-за пары дохлых кальмаров? Или Шан, добавил Беннет. Они стояли и попивали домашнее пиво. Оно не настоялось как следует, но то был символ, в конце концов, и никто не ожидал, что символ будет шедевром пивоваренного искусства. «Интересненько», — вежливо сказал тактичный Беннет. «А ты ведь больше не сможешь напиться?» Шан говорила об этом. Входная дверь открылась, впустив в дом струю влажного воздуха. Арас вернулся с полей с корзиной грязных овощей. Он высыпал их в раковину, ополоснул под краном, пошел в уборную и заперся. «Это не есть хорошо», — заметил Эдди. Ему очень хотелось, чтобы Арас поговорил, ну не с ним, так хоть с Беннетом. Он подошел к двери и деликатно постучал. «Дружище, ты как?» Ответа не последовало. «Арас, выходи, поешь чего-нибудь». «Потом». Эдди вышел на террасу и продолжил размышлять о том, как ему отослать репортаж с Висьеджа. В голову не приходило ничего путного. Беннет чистил винтовку. Эдди услышал, как Арас ходит по дому. Открылась какая-то дверца. Захлопнулась. Арас что-то искал. Шум стал громче и как-то истеричнее. Потом затих. Арас медленно вышел на террасу. «Эдди, ты кое-что взял у меня». У Араса нечего было взять квами гранат. Искать их бесполезно. Эдди внезапно ощутил приступ страха. Арасу не составит особого труда порвать его на части. И он сейчас в том состоянии, когда вполне на это способен. «Ты не найдешь». «Эдди, как ты мог так со мной поступить? Мне не все равно, что с тобой происходит. Я не могу так больше жить. Я прожил слишком долго, а теперь у меня ничего не осталось. Если ты хоть немного меня уважаешь, прекрати эту дурацкую игру и отдай мне гранаты. Бежать некуда». Эдди развел руками. Сумка под кроватью. Желудок предательски сводило. Он попробовал протиснуться мимо Араса к двери. Арас дернулся, и Эдди отпрыгнул, но от своего не отступился. «Я не позволю тебе убить себя». Арас сгреб Эдди за воротник и с такой силой швырнула стену, что у Эдди вышибло воздух из легких. Арас его убьет. Прямо сейчас. «Эдди, дай мне уйти. Дай мне умереть». Эдди с трудом схватил воздух ртом. «Иди ты к черту! Хочешь сделать это? Делай без меня!» «Отдай мне их! Сержант Беннет, может, ты мне их отдашь?» Беннет медленно, шаг за шагом подошел. «Нет, друг, тут я тебе не помощник». «Почему? Какое вам обоим дело?» Эдди задохнулся. «Она бы не хотела этого. Ты все, что от нее осталось». Беннет подошел достаточно близко, чтобы положить руки на предплечье Араса. Очень медленно, очень мягко. «Ну же», — проговорил он, — «Эдди прав. Не забывай, я знаю, что ты чувствуешь. Больше, чем Эдди. Помоги мне пройти через это, а я помогу тебе. А?» «Это я во всем виноват», — подумал Эдди. Арас не отпускал его и даже не взглянул на Беннета. «Я предал Безери. Я убил Джоша Гарда. Я потерял ее. Как мне жить дальше?» «Дело еще не закончено. Все только начинается. Она не может разобраться с этим, потому что ее здесь нет. Но ты есть». Беннет крепче сжал руку Араса. «Успокойся. Ну, я знаю, как это тяжело». Арас так сильно надавил ему на грудь, что Эдди едва не отключился, а потом съехал вниз по перламутровой стене. Арас медленно опустился рядом с ним. «Я должен позаботиться о ее теле». «Невиан занимается этим». Она послала Юсиси на поиски. «Эдди, есть ли что-нибудь, кроме этой жизни?» «Нет, дружище. Жизнь только одна. Вот почему так важно, чтобы ты остался. У тебя есть цель, Эдди. Ты хочешь рассказать эту историю, пристыдить правительство, и всегда найдется тот, кого нужно обличать. А я не уверен, что у меня есть цель, кроме мести. Тогда сделай это ради Шан. Даже если это только месть, конечный результат один и тот же. Прости, что я сделал тебе больно. Все нормально. Эдди взглядом велел Беннету убраться. Порядок. Нам просто нужно поговорить. Беннет пожал плечами и скрылся в доме. Они долго сидели в луже на террасе и молчали. Эдди не хотел оставлять Араса одного. Он взглянул на странное получеловеческое полузвериное лицо и увидел нечто, чего там быть не могло, но все же было. В глазах Араса стояли слезы. Снаатад сжалился и даровал ему то, чего он желал так долго. И теперь Арас плакал о своей Иссан. И Эдди плакал вместе с ним. Глава 29. Я не вижу причин отказать Весьеджу в помощи. Их спровоцировали. Враг вторгся на территорию их союзников и нанес им жестокий удар. Юссисси просят, чтобы мы вмешались и спасли их сородичей. Эта кампания будет долгой, но теперь мы все знаем, что поставлено на карту, и исход неизбежен. Гефес снова вторгнутся в чужие пределы, и неважно когда. В своем родном мире они творят вещи, с которыми мы не можем смириться. Слово «Гефес» — наследие далекого прошлого. Если мы забудем, что оно значит, мы забудем, кто, по сути, мы сами. Гефес — это все, чем не являемся мы, Висхар. Сарматакьян Бе, советник матриархов Экбас Ворхи, общеизвестного как прежний мир. Министр Юал позвонил Эдди ни свет ни заря. Таких хороших новостей Эдди не получал уже несколько недель. Арас потряс его за плечо, чтобы разбудить. Эдди добрел до консоли, стараясь не думать, как дальше сложится его странная дружба с Юалом, когда министр узнает про рубин в пробирке. Эдди подозревал, что мудрый правитель сочтет, что землянин играл по правилам. Ничего личного. «Когда давление идет с одной стороны, от него можно уклониться», — проговорил Юал, причмокивая и пришепетывая. «Но давление с двух сторон может привести к разрушению». «Я наладил связь с землей для вас. Есть контакт». «Спасибо огромное». Он кивнул Арасу, чтобы тот переключился на BBC 56930, основной канал, по которому передавали новости. Арас не отреагировал. Он, не мигая, смотрел на Йола. И понадобился легкий тычок. «Но как вам это удалось?» «Я сказал вашему Министерству иностранных дел, что люди имеют очень туманное представление о расе, которое поможет им установить каналы мгновенной связи с самыми удаленными галактиками. И это очень печалит меня. А еще намекнул, что если мои избиратели убедятся, что люди умеют признавать свои ошибки, это развеет многие их страхи». «Какая тонкая угроза». «Никаких угроз. В вашем распоряжении час эфирного времени. Вы в эфире?» «Так говорят». Юэл издал булькающий звук, который с равным успехом мог быть смешком и проклятием. «Министр, с меня пиво, спасибо». У Эдди был получасовой материал, готовый к трансляции. Он открывался кадрами с патруля Юсиси, взрывы и пожар на Аужаре. Заканчивали его свидетельство очевидца, Эда Беннета. «Мне уйти?» — спросил Арас. «Нет, оставайся». Эдди натянул свежую рубашку, надеясь, что с небритыми щеками выглядит мужественно, а не как человек, которого только что вытащили из постели. Он установил камеру пчелу на консоли и притащил два табурета. «Потому что, когда эта передача закончится, в эфир пойдет интервью с тобой». «А что я должен делать?» «Я буду задавать вопросы, а ты отвечай на них. Как сочтешь нужным? Они могут прозвучать грубо, но, бога ради, не выходи из себя в прямом эфире. Потом можешь меня бить сколько угодно». «Звучит неутешительно. Ты знаешь, что я имею в виду. Ты в прошлый раз чуть не отправил меня на тот свет». «Да, погорячился, но иначе не мог. А сейчас от тебя требуется только отвечать на вопросы. Просто говори, что думаешь». «Что это за игра?» «Мы покажем им, с кем они связываются». «Ты стал нашим пропагандистом?» «Я просто собираюсь показать людям то, чего они сами видеть не могут, потому что их здесь нет. Какие выводы они сделают — их дело». Эдди ввел свой личный код и с удивлением обнаружил, что он еще работает. Он мог начать трансляцию в любой момент, с минутной готовностью, чтобы диктор успел переключиться и объявить прямое включение с места событий на 150 триллионов миль, удаленного от Земли. Ему даже не пришлось общаться с начальством из отдела новостей. 30 секунд», — сказал Эдди, никому не обращаясь, и поправил воротничок. Линдсей Невилл шла по запруженной людьми биосфере на Юмехе, и ей уступали дорогу. Они расступались совсем не так, когда появлялась Шан Франклинд. В ней чувствовали безусловного лидера. Сейчас эвакуированные, казалось, просто не хотели приближаться к женщине, которая совершила враждебный акт на территории превосходящего по силе противника. А Курт и его старшие офицеры погибли на Актеоне. Теперь Линдсей командовала на этом корабле хаоса. Она догадывалась, что события последних недель не добавили ей поклонников. Вряд ли стоит ждать любви и уважения от людей, которые по твоей вине оказались выброшенными на чужую планету без всякой надежды на спасение. «Вон, Джон!» Баренкоин вложил два пальца в рот и свистнул так громко, что Линдсей вздрогнула. «Эй, Джон, я здесь!» Он широко улыбнулся, но улыбка адресовалась не ей. «А вот и Сью. Снова в сборе, а?» «Я хочу, чтобы вы последили пока за Райетом», — сказала Линдсей. Баренкоин сделал медленный вдох. «Теперь это ваши проблемы, мэм. Он никуда не денется. Думаю, никто из нас никуда не денется. А теперь прошу прощения. Я пойду найду доктора, который вытащит пулю у меня из ноги, пока обезболивание совсем не прошло». И он похромал навстречу своим товарищам и растворился в толпе. Если Линдсей и рассчитывала на поддержку морпехов, то ошиблась. Она побрела к бытовкам и спросила дежурного. «Пора наводить порядок, отдавать какие-то приказы. Похоже, они здесь надолго». «А вот, значит, кто у нас такой умный». Молодой инженер, сидевший за самодельным столом, смерил ее взглядом. Он проверял инвентарь по списку. «Вы тот самый военный гений, из-за которого нас всех чуть не поджарили?» «Я не собираюсь это обсуждать», — устало ответила Линдсей. «Нужно навести здесь порядок». «У нас почти 400 человек в недостроенном комплексе. Вода, уборная, еда есть. Какие будут предложения?» «Нет смысла сейчас одергивать младшего по званию и проявлять жесткость. Гражданские все равно не станут отдавать ей честь». «Ладно», — сказала Линдсей. «Вы разбирайтесь со снабжением, а я соберу своих подчиненных. Потом мы сможем все спокойно обсудить». «Ага, только лопату захватите», — огрызнулся инженер и, не поднимая глаз, ткнул пальцем через плечо. «Посмотрите-ка новости. Там про вас говорят. Про ваши достижения, по крайней мере». Линдсей огляделась и нашла небольшой экранчик, скрытый за тюками изоляционного материала. Нет времени на всякие глупости. Она собралась идти, но не пошла. Она смотрела на экран. Смотрела, потому что за кадром звучал знакомый голос Эдди. Она должна была бы узнать мелькавшие картины, но не узнавала. Линдсей с ужасом смотрела на спецвыпуск новостей от Эдди. Она стала свидетелем этих событий. На экране все выглядело гораздо хуже. На экране не было ее чувств, только то, что войдет в историю. Разрушение, гнев, паника. Страшная цена того, чтобы люди не заполучили сна от ад. Что же я наделала? Во рту возникло неприятное чувство, будто половинки неба сходились, как Сцилла и Харибда. Линдсей не была уверена, что это адреналиновый всплеск или тошнота. Эдди брал интервью у Араса. «Кто, по вашему мнению, представляет большую опасность? Люди или Исенджи?» «Исенджи уничтожили почти всю популяцию Безери. Люди, Гефес, закончили эту работу. Ни те, ни другие мне не нравятся. Как вы считаете, их союз спровоцировал рост напряженности на Весьедже?» «Разумеется, да, Исенджи. Уроженцы этой системы, а вы — нет. И вы не имеете права находиться здесь. Мы не будем спать спокойно, пока ваша база на расстоянии возможного удара от нас. Но видели, на что способна даже горстка людей. Ваш народ известен своим категоричным подходом к решению военных проблем. Если вы имеете в виду зачистку Безраджа, то да, мы действуем очень решительно и всеохватно». Удивительно, ни слова о Шан, ни слова о Снаатате. Эдди осторожно обходил углы, но вопрос висел в воздухе. А зачем, собственно, понадобилось взрывать остров? Что за игру он ведет? Может, его начальство запугало? Линдсей рассвирепела. Он выставил их с Райтом просто военными преступниками. «Все было совсем не так», — злобно сказала она экрану. «Эдди, ты сволочь! Ну же, скажи им, почему я это сделала!» «Ага, я бы не прочь узнать», — пробормотал инженер. Линдсей развернулась и вышла. Она сделала то, что было необходимо, но выбрала неправильный способ. Она уничтожила? Нет, почти уничтожила. Опасный организм, который нельзя доверить людям. И она никому не может об этом рассказать. И, возможно, не сможет никогда. Люди видели только ее преступления. Как и в случае с Шан. Эдди рассказывала о ее делах с зеленой яростью. Безусловная смелость, огромная жертва, которую никто не оценит. Впервые в жизни Линдсей почувствовала себя в точности, как Шан Франкленд. Сэррет поднимался над горизонтом. Тем, роившиеся перед тем, как улететь на зиму на юг, в теплые края, дрались за место под солнцем. В прямом смысле, на первых нагретых камнях. «И все равно я в жизни не видел ничего красивее Фнара», — сказал Эдди. «Не такое уж плохое место для вечного изгнания». Положение было не так безнадежно, как казалось вначале. Фнар — не единственный город жемчуга, просто одно из звеньев в цепи поселений, лежащих на пути миграции Тем. Арас жалел, что Шан их так и не увидела. Тем снимались с места, и большие дымчатые облака затмевали лик Церета. «Если смотреть на них достаточно долго, можно увидеть очертания зверей или растений». Детям нравилась эта игра. Невиан вместе с Гиядас ждала появления самого большого роя на фоне красного солнечного диска. «Отличный снимок», — сказал Эдди тоном любящего дядюшки. Камера пчела прилежно снимала все, на что он указывал. Отснятый материал пригодится во время следующего сеанса связи. Гиядас, с удивительной скоростью усваивавшая английский, без намека на акцент повторила: «Отличный снимок». Местин обещала, что пошлет за ними Серемиссани, когда придет ответ из прежнего мира. Она терпеливо ждала у экрана. Они туманно намекнули, что поддержат их перед лицом общей опасности. Эдди наслушался такого на земле, но если бы это прозвучало из уст матриархов Фнара, он бы поверил. Однако даже UCC не представляли, как в действительности отреагирует прежний мир на мольбу о помощи от кучки изгоев, которые несколько тысяч лет назад оборвали с ними всякую связь, потому что не хотели вмешиваться в чужие дела. «А вы знаете, как они выглядят?» — спросил Эдди. Невиан покачала головой, как индийская танцовщица. «Нет. Вы такие умные и такие нелюбознательные. Любознательность — толчок к исследованию, а мы никогда не хотели вернуться. Но я любознательна, Эдди. Скоро ты все узнаешь. Все они узнают». Беннет уговорил Араса выйти полюбоваться на облака Тем. Арас сидел, склонив голову, и не сводил глаз с хрупкого экрана маленького красного цилиндра. Шеба Шан. Он никогда с ней не расставался. Беннет сидел рядом и просто смотрел на него. У них много общего. Если Арас хочет пережить утрату, Беннет, как никто другой, поможет ему в этом. Бедные парни. Серемиссани, взволнованная, внезапно возникла рядом с ними. «Они ответили», — выпалила она. «Пойдемте скорее». Эдди не задержался снаружи. Арас отказался смотреть. Беннет остался с ним. «Позовите меня, когда я понадоблюсь», — сказал он, бережно держа Шебу двумя руками, будто боялся, что она разобьется. «Если это случится, никто не сможет ее починить. Все другие, Невианы, Местин с семьями и Эдди вместе с ними, стояли и смотрели на аккуратно распланированный урбанистический пейзаж, слегка смягченный зеленью. Впервые здесь удивлялся не один только Эдди. Весь Фнар замер. Сигнал был доступен каждому. Весхар не держали секретов друг от друга. Шум повседневной жизни, звон стеклянной посуды, звучные крики матриархов внезапно смолк. Впервые Эдди услышал журчание воды в тысячи стеклянных желобков. Миг захватил его как полное затмение. Все они смотрели на свои экраны. Они смотрели на сородичей, которых не видели 10 000 лет. Лицо на экране казалось совершенно чужим. Геном Висхар гибок, как нитка, все время перестраивается и изменяется. Потому Висхары стали совершенными носителями сна Атата. За 10 000 лет две родственные ветви существенно разошлись. «Это Висхар?» — уточнил Эдди. «Да, матриарх», — подтвердила Серемис Сани. Эдди уже привык к внешности Исанве и считал ее нормальной. Женщина на экране нормальной ему не казалась. Рядом со странным созданием работал переводчик UCC. Ее голос звучал в двойном регистре, как и у Висхар Виседжа, но разобрать хоть что-то без помощи UCC было абсолютно невозможно. «Скажите Гефес, что мы придем», — сказал переводчик, повторяя слова своего матриарха. «Скажите, что мы тоже следим за равновесием и что Безери будут отомщены, даже если не останется никого из них, кто бы это увидел. То, что угрожает вам, угрожает и нам». Невиан скрестила на груди длинные руки. Матриархи делали так, когда волновались. «Значит, решено», — сказала она, повернулась и вышла на террасу. Эдди поспешил за ней. «И все?» — недоуменно спросил он. «А что дальше?» «Мы установим двустороннюю связь. Это займет немного времени. И еще многое нужно сделать. Да, мне надо подготовить и передать несколько репортажей, когда наступит подходящий момент. Земля бурлит. Так что я по уши занят. А что будете делать вы?» Невиан поправила дрен на шее. «У меня есть важное дело. А именно?» Невиан взглянула на Араса и Беннета, которые молча сидели на невысокой стене. «Я собираюсь разыскать свою подругу и вернуть ее домой», — сказала она.